эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня у нас по одному из современных календарей 17 августа 2016 года, среда. По одному из старинных, седьмой день, месяца завершения, 7524 лета, четверик. Начинаем живой эфир, который будет посвящен теме «Книга Ра». Главный соведущий, автор-соведущий Тюняев Андрей Александрович. Здравия! Здравия всем! Добрый день! Итак, книга Ра. Если так сейчас нам порассуждать, люди, которые впервые услышат наши эфиры и не занимались какими-то историческими изысканиями, ну, наверное, им в голову придет Древний Египет, так называемый Древний Египет, вот божество Ра, которое там нарисовано в виде солнышка, и какие-то книжечки, которые, или папирусы, которые это существо, это божество каким-то образом людям передало, или, как скрижали, они вдруг появились ни с того ни с сего. Вот, наверное, надо начать с того, что же такое Ра, что же такое тогда книга Ра, получается, в вашем представлении. Еще раз добрый день. Начну, да, с пояснения, что такое Ра. В моем представлении, ну и, как я думаю, что в правильном представлении, потому что, естественно, авторы концепций надеются, что их концепция самая правильная. Вот так же считаю и я. Нескромно, может быть, но что делать. Так вот, саму мифологию древних славян, современных славян, мифологию других народов я изучаю вот уже лет 15. Собственно, это самый главный объект изучения, объект вот, научных моих интересов, и которому я посвящаю максимальное количество времени изучения. Так вот, по итогам этого изучения я могу сделать такое небольшое резюме, к чему я за все эти годы пришел. Естественно, я, как и все нормальные исследователи, то есть многие, вот, кто сегодня нас слушает, они наверняка касались этого же вопроса и шли каким-то своим путем. Ну, естественно, у меня был тоже свой путь к отысканию, так скажем, правды, к отысканию истины, которую я надеюсь, что я ее нашел или хотя бы взглянул на нее. Так вот, у меня тоже были эти... Извините, кошка кричит. Извините за... Ну, тоже в эфир просится, ничего страшного. Да, ей тоже, может, интересно. Да, слушает, интересно ей. Так вот, смысл слога «Ра», на мой взгляд, он сводится к тому, что «Ра» – это поток какого-то излучения. Нельзя говорить, что это, например, поток просто света или просто, например, воды. Хотя напрашивается «Ра», например, свет – это, вот, допустим, рай, ну, как излучение, радиация, рай. А как вода, например, речка, родник, корень один и тот же. Вот, на мой взгляд, «Ра» – это больше обозначение такое метафизическое, то есть общего излучения, то, которое управляет человеком, которое влияет на его жизнедеятельность. То есть, как бы, Ра – это совокупность всех излучений, которые человек получает. Это не обязательно вот в прямом материальном исполнении, это может быть управленческое излучение, это может быть, ну, вот управленческое излучение, как передается словом «радость», например, то есть, ну, эмоции, через эмоции. А водное управление, водное излучение, это вот я уже сказал, через воду, через реку, через родник, через какие-то еще другие вещи. И все эти излучения, они соединяются в один большой сложный поток, который складывает жизнь человека. Не случайно вот этот поток, он... Фактически люди его представляли в виде такой своеобразной радуги, которая тоже имеет корень Ра. Кстати, некоторые иногда ну, расшифровывают это слово, ищут его этимологии, но насколько вот я знаю, что этимология давно уже решена, и, на мой взгляд, в правильном понимании, когда первый корень «ра», а второй корень «дуг», то есть не «дуга», а «дюжий», то есть есть слово русский, русское слово «дюжий», то есть «дюжий» – это значит «сильный», ну, в данном случае, допустим, мощный такой мост между землей и небом. Радуга – это именно вот совокупность всех вот этих радиационных влияний, которые воздействуют на человека. Не случайно радуга, она во всех мифологиях, особенно в славянской, она представляет такой вот мост между небом и землей. В разных сюжетах она проходит именно как, ну, иногда даже как живое существо, как некий дракон, дракон-радуга или дракон-ра, который имеет две головы, одну спереди, одну сзади. Одной головой он находится на небе, а другой головой он пьет воду из реки. Такой вот образ встречается частенько. Поэтому, вот резюмируя всю мифологию, которая встречается у разных народов абсолютно, ну, у славян побольше просто, сам объем вот этих вот мифологем, сам объем описания, сам объем представлений. Так вот, резюмируя все это, я пришел к выводу, к тому, что Ра – это именно излучение, которое управляет жизнью. То есть самый главный поток вот какого-то управляющего, так скажем, воздействия. На мой взгляд, это будет более правильная интерпретация этого слога и этого понятия. Поэтому книга называется «Книга Ра». Это как книга вот самого первоначального излучения, самого управляющего излучения. Так вот, даже в разговорах, когда вот мы сейчас используем, опять же, речь, то слово «речь», она, опять же, имеет корень «ра» или «ре», гласные здесь не имеет никакого значения, и, опять же, приходим к тому же управлению, о котором я и говорю до этого. Речь, речка, родник, радиация, то есть все главные корни, все главные понятия управляющего смысла, они все приходят к слогу «ра». Теперь, что касается, наверняка у всех уже возник, ну, у многих возник уже вопрос по поводу гласных букв. Тут у нас даже была определенная заочная полемика в сети несколько лет назад в публикациях, что, мол, те, кто плохо, ну, те, кто считает гласные буквы незначимыми в словах, а только согласные, те, мол, неправильно подходят к предмету. На самом деле, занимаясь вот лингвистикой, я говорю, вот уже 15 лет, я твердо уверен, что гласные буквы на древнем этапе творения слов и понятий, они почти не имели никакого значения. Как доказательство, например, это можно привести такие слова, как русское, например, молоко или славянское млеко, млечный путь, например. Вот пропадают гласные, которые, собственно, в данном случае являются только лишь огласовками для удобоварения, то есть чтобы более симпатично выглядело слово, а нагрузки никакой нет. Ну, конечно, за исключением, допустим, окончания и еще каких-то моментов. А так, в основном, коренные гласные буквы, они никакое значение не представляют из себя. Напротив, согласные буквы, они являются именно корнями, которые формировались все время, пока человек занимался производством определенных понятий. Вот с вот этой своей теорией, что гласные буквы ничего не значат, а согласные значат, я как раз нашел подтверждение в исследовании берестяных грамот. У меня в прошлом году вышла книга по берестяным грамотам. Вышла она в издательстве «Белые Альвы», ее можно приобрести. Там есть словарь берестяных грамот на 3500 слов, относящиеся ко времени 11-12 века. И вот из анализа берестяных грамот, без анализа текстов, из анализа этих слов, усматривается очень интересная закономерность. Там гласные буквы иногда скачут, иногда они меняются позициями, иногда гласные буквы выпадают, иногда на месте одной стоит другая. Но коренные согласные буквы никогда не принимают никаких изменений. И если по коренным согласным буквам судить, то, в принципе, на эти 3500 слов берестяных грамот там всего 10 слов с ошибками, а остальные слова вообще без ошибок. И гласные буквы, вот, замена там в определенных местах, это известно и в наше время. Поэтому я думаю, что правильные позиции, когда гласные буквы, это является, так скажем, огласовки, как их название, собственно, и говорит, огласовки, которые нужны просто для того, чтобы слово выглядело более симпатично. Так вот, самая главная проблема в лингвистике, она, в общем-то, относится к, ну, в лингвистике древней, так скажем, она является, самая большая проблема является то, что найти вот первоначальные смыслы этих древних корней, потому что, в общем-то, определенное количество букв мы имеем в своем распоряжении. Если считать, что за каждой из букв стоит определенная тысяча лет или там несколько тысяч лет, то возникает вопрос, почему определенные буквы не плавают в каких-то своих внутренних измерениях, то есть никак не изменяется и остается постоянной в течение этих нескольких лет, и, естественно, возникает вопрос, что именно отражает эта согласная буква. Это самая большая проблема, потому что она ведет именно к пониманию того, как возникло не само даже письмо, а как возникло отражение информации и отражение информации. Почему, например, какое-то событие названо, например, буквой «Р», и почему она имеет такую форму? Почему она, например, имеет у всех народов одинаковую форму? Вот я составлял в книге «Ра», у меня составлены определенные таблицы, где показано, что независимо от времени и независимо от народа, все буквы имеют одну и ту же форму. Независимо даже от вида письма. Единственное, что оговорюсь я здесь, это то, что я сейчас говорю только о зоне проживания белого человека, то есть индоевропейского человека и некоторых метисных видов. Монголоидные виды, африканские виды сюда, конечно, не относятся. Там совсем все другое, и там, как говорится, своя песня. Это у них отражено и во внутренних видах письма. И вот если несколько слов об этом сказать, просто почему как эти разности происходятся, это то, что у других народов, у других видов людей речевой аппарат устроен совершенно другим образом. Там у кого-то есть, например, у кавказских народов больше развита там носоглоточная часть, у африканских народов, например, у них, у коренных африканских народов больше развита педалирование, там щелкающих каких-то звуков. У юго-восточно-азиатских народов там педалирование тональных каких-то звуков. Поэтому вот вся специфика этих видов людей, она отражается в их, у них на письме и у них в речи и, собственно, в тех иероглифах, которыми они обозначают эти звуки. Так вот, возвращаемся. Наше письмо, я имею в виду индоевропейское, плюс несколько соседних видов людей или народов, оно заключается, в общем-то, пришло за все эти тысячелетия, развиваясь, к одному виду алфавита. У кого-то он называется там латинским, у кого-то называется кириллическим, но, в принципе, все символы одни и те же. Единственное, что у этих символов последовательность немножко изменена, и немножко внутренняя структура, чисто вот графическая, она иногда может быть отличаться. А так и семантика символов, и их соотношение с понятиями, оно все сохраняется. И сюда же, как бы это не казалось, может быть, кому-то странным, но сюда же относятся и руны. Руны, я попозже скажу, это те же самые буквы, только построены они немножко другим графическим образом и построены немножко в другую последовательность. Так вот, возвращаясь к самому первому понятию, это понятие «ра», логично было предположить, что именно это понятие лежит в основе производства всех остальных других понятий. Каким-то образом человек развивался, и каким-то образом его мышление, оно дробилось на определенные такие семантические единицы, которые были присвоены позже определенным моментам окружающей природы. В общем-то, на самом деле, мы сегодня, вот человек, который породил компьютер, мы сегодня в компьютерном мире реализуем ту же самую программу, которая в свое время была реализована с нами. То есть, у нас сначала были элементарные какие-то 0-единица, потом пошли более сложные образы, потом пошли уже развитые образы, а сегодня уже мы видим на экранах наших компьютеров полную, почти адекватную, почти настоящую действительность. Поэтому развитие семантики, развитие общего понимания, развитие какой-то действительности, какой-то иной природы, чем материальность наша. Так вот, развитие, вот это, оно всегда идет одним и тем же деревом. То есть, из какого-то маленького яйца, из какого-то маленького зернышка вырастает потом целый организм, который крепнет и разрастается, ну, как дерево, допустим, огромной кроной листвы. И где каждый листок, каждая ветвь – это то или иное понятие или группа понятий, которым мы оперируем уже в жизни. Поэтому, собственно, и древний алфавит, древние обозначения букв, древние обозначения символов, оно, скорее всего, следовало этим же путем. То есть, по мере того, как человек понимал окружающий мир, как он его понимал, имеется в виду, в своей голове, как он находил внутреннее отражение каждым окружающим его понятием, он фиксировал их либо какой-то буквой, символом, который стал потом буквой, либо каким-то конкретным символом, либо еще какой-то то, что, кстати, сегодня делят буквы и иероглифы на разные, так скажем, тип письма, это неправильно, потому что все это одно и то же, и буквы, и иероглиф – это один и тот же символ, просто современные иероглифы, допустим, азиатского происхождения – это те же самые буквы, только опоздавшие на несколько тысяч лет в своем развитии. Вот и все. Это, кстати, можно видеть на таких иероглифов, буквы, как, например, буква М, буква Н, которые абсолютно одинаковые, что в иероглифическом исполнении, что в буквенном исполнении, или О, допустим, ну, разные, допустим, та же буква Р, она тоже одинаковая и для иероглифов в виде солнца, посылающего лучи, и в виде буквы Р, к которой мы привыкли, она такая, так выглядит так же. Вот, так что в общем-то, если понимать вот под самой концепцией развития самого вот этого источника, управляющей, так скажем, радиацией, которым является Ра или Бог Ра, то можно понимать, что алфавит целиком, он отображает объективную реальность, которая в свое время окружала человека, и человек ее, развиваясь своим мозгом, пытался понимать и пытался фиксировать. Если взять, например, современные, провести современные опыты, а такие опыты проводятся, ну, например, по той же обезьяне, то обезьяна иногда приходит к своим определенным заключениям по поводу окружающего мира и тоже пытается фиксировать каким-то образом. Ну, конечно, они до букв, вот, до реального алфавита не доходят, но все равно фиксация определенных понятий у них происходит. Это, например, у них происходит в фиксации мимикой, например, или языком жестов. Не случайно, например, обезьян можно обучить языку жестов, который, в принципе, является тем же самым алфавитом, только немножко другой природы. Ну, символы не рисуются на каком-то бумажном носителе, а изображаются там руками или какими-то другими частями. Поэтому все живое вещество, которое имеется в нашей вот части Вселенной, оно развивается по одному и тому же алгоритму, такому главному живому алгоритму. То есть, как бы мы ни пытались из него выскочить, мы все равно будем действовать определенным образом. То есть, мы, пытаясь познать какую-то новую действительность, мы всегда находим в ней определенную точки, мы начинаем танцевать и измерять, производить измерения и описание уже следующих производных величин. Также происходит в математике, кстати, когда для понимания какого-то предмета, например, мы сначала находим точку входа, а потом уже изучаем этот предмет там, по ширине, по высоте, по массе и тому подобное. То есть начинаем уже извлекать из него полезную информацию из описания этого предмета, и который потом уже начинаем оперировать. Собственно, вот описание любого предмета, мы опять, вот само понимание описания любого предмета, извлечение из него информации, из этого описания, из предмета, мы опять пришли к тому же варианту, что человек, когда для него был первым главным предметом, конечно, это окружающий мир, и он, естественно, из него извлекал информацию подобным же образом, нашел какую-то точку, точка это могла быть, в общем-то, любой, могла, например, быть какой-то придорожный камень, могла быть каким-то большим деревом, скалой или чем-то еще, но, объективно говоря, вот понаблюдайте, может быть, за собой, да я думаю, что даже и спорить никто не будет на эту тему, что все-таки самым главным феноменом из того, что нас окружает, все-таки является Солнце, потому что оно и источник жизни, оно и источник управление для различных трав, растений, цветов, оно и главный влиятель на жизнь человека в разных совершенно проявлениях, как непосредственно от пищи, которая произрастает из тех же растений, так и загар, например, там темное или светлое время суток, часы отсюда, календари. То есть все влияние, в принципе, сходится на нем. Поэтому неудивительно, что корнем, самым главным коренным, вот этим коренной точкой или центральной точкой или точкой отсчета книги Ра является именно Солнце. Хотя, надо сказать, что я, конечно, не подгонял, потому что здесь книга Ра, она все-таки была не сочинена и не явилась результатом исследований как таковым. То есть, вот знаете, вымученным, когда сидишь там 15 лет изучаешь, подгоняешь какие-то картинки под одну концепцию, либо под какие-то алгоритмы. Книгу «Ра» я написал за одну ночь, и она была, вот, ну, не знаю, как это сказать правильно, ну, послана, что ли. То есть я за одну ночь и ее написал, и все рисунки к ней нарисовал в том же компьютере. И самое интересное, что она пронумерована, и за это время, что я ее же сам исследовал, не изменилось пока ни одной буквы в тексте. Хотя, казалось бы, если это была какая-то научная композиция, которая была результатом исследования, ее всегда можно улучшить, уточнить, как-то изменить. Но вот за все эти годы изменений пока не последовало. Так вот, теперь переходя к самой книге Ра. Книга Ра – это такой совокупный продукт он имеет очень много, даже ну, несколько, по крайней мере, пластов информационных, которые, каждый из которых он позволяет приоткрыть свою завесу истины, свою завесу правды, свою завесу вот какого-то другого мира, который стоит именно за этим пластом. Ну, первый пласт – это, естественно, сами буквы. Второй пласт – это символы. Третий пласт – это цифры. Четвертый пласт – это мировоззрение, которое следует из этого алфавита, который получается из этих букв. Пятый пласт – это уже нумерология, и там дальше пошли. И даже есть один из пластов, который приводит нам к пониманию, к полному пониманию зодиакальных, например, концепций. Самое интересное то, что в этой книге, в книге Ра, каждый вот шаг, он обоснован, каждое появление буквы, оно обосновано тем или иным в мире. То есть, как только прошел какой-то акт творения, он закрепляется символом, символ этот остается символом в своем пространстве информации, он же преобразовывается в букву в пространстве информации, которая является алфавитом, и он же преобразовывается в символ цифры в цифровом пространстве. То есть, он как бы сразу начинает нести информационную нагрузку в трех измерениях, помимо того, что он еще под собой имеет определенный мифологический сюжет. Ну, мифологически я говорю, поскольку реальность неизвестна, что реально это было все или нереально, но, по крайней мере, вот адекватность описания окружающего мира, она, конечно, в книге Ра, она на очень высоком уровне. Так вот, начну с конца книги Ра. Дело в том, что когда исследование книги Ра я производил, сам же производил ее исследование, то есть книга Ра сама, она маленькая, в ней всего 10 страниц, по-моему, если я правильно помню. А вот исследование ее уже, ну, как бы толкование, оно большая книга, которая тоже доступна в продаже в издательстве «Белые альвы». Она уже большая, там в ней около 600 страниц с подробным разбиранием всех вот этих вот строчек, которые входят в эти 10 страниц книги Ра. И что интересно, когда под буквами оказались, выяснились акты творения, то в принципе получилось то, что книга Ра, она вышла сама в такой же алгоритм, вот, лингвистический, так скажем, ну, то, что вот написано, сам текст, такой же точный, как в остальных священных книгах. И буквально слово в слово она повторяет древние книги, которые описывают самый первый момент творения мира. Ну, допустим, приведем для примера ту же самую Библию, книгу «Бытие», который описывает, что сначала ничего не было, был только Дух Божий, который носился над водой, и потом начались определенные метаморфозы с этим миром, как бы практически нулевым миром, и начало появляться все там в свою очередь. Вот книга Ра, она пришла автоматически к такому же варианту, только единственное, что последовательность действий совсем получилась другой. То есть не библейская, а совсем иная. И еще для интереса появилась возможность расшифровывать те же самые руны, и в них оказалась то же самое зафиксирована, та же самая концепция творения мира, но только, опять же, в другой последовательности действий. В общем, картина для всех изданий, и есть же и египетская книга мертвых, которая то же самое описывает абсолютно, концепция для всех книг оказалась одинаковой. То есть творение мира определенными шагами в определенном алгоритме к определенному этапу и к определенному результату. В разных изданиях причинно-следствие и средние варианты алгоритм, они иногда меняются местами, и от этого получается, ну, как бы, причина становится другой, и механизм реализации ее тоже становится другим. Так вот, переходя к самой книге Ра, я ее читать не буду, если кому слух, так скажем, это не очень хорошо, просто остановлюсь на некоторых символах и буквах. Первым символом, естественно, это стал символ прозрачного, так скажем, круга, ну или кольца, который он символизирует в мифологии, естественно, яйцо, но в данном случае, или семя, например, семечку, или какой-то другой предмет, но смысл его, этого круга, состоит не в том, что он не имеет конца, например, или не имеет начала, а смысл в том, что, говоря языком математики, круг является породителем любой системы, которая потом выдает нам счисление. Ну, например, если разделить круг двумя прямыми, то мы получим четверичное счисление, где при каждом шаге мы будем поворачиваться, переходить к следующему положению, и всего таких положений у нас на круге будет 4. Если мы, например, разделим тот же круг на 10 частей, у нас получится десятиричное исчисление. Если мы его разделим на 360 частей, мы получим 360-ричное исчисление, то есть угловое, к которому мы привыкли. Если мы его разделим, например, на пи частей, то мы получим пи-исчисление, ну и так далее. То есть круг, он у нас получается обозначением не нуля, как вот мы привыкли из математики, например, знать, а он обозначает у нас как раз единицу, только единицу, полную единицу, которая уже состоит из своих внутренних элементов. Вот чтобы было понятно, я приведу пример, опять же, с десятиричной системой. То есть мы, когда начинаем считать 1, 2, 3, 4, 5, у нас полный десяток заканчивается именно десяткой, самой цифрой десятки, где первая цифра, единичка, обозначает, что у нас десяток такой один, а вот нолик, который стоит, он обозначает не пустое место, его вначале ставить неправильно, а он обозначает у нас целую десятку. Именно ноль обозначает десятку, то есть готовый весь круг, который прошло счисление. То есть получается, вот если в символы переводить, круг обозначает, получается, полную полноту. То есть вот все, что есть в мире, обозначается кругом, а все остальные производные величины, все остальные фрагменты, они уже идут как части этого круга, как сектора, как духи, как различные области этого круга. И получается так, что в принципе, у нас вот как, знаете, как игра в домино. Вот вся игра в домино, все фишки целиком – это круг, а уж косточки – это фрагменты. Так вот, когда мы этот круг поднимаем над землей, так условно, вот, чтобы посмотреть его как солнце, то у нас получается, что этот круг воспаряет над землей, и него в землю тот самый управляющий луч, то самое управляющее излучение, которое воздействует на человека и который дает, формирует на земле жизнь. Вот это излучение, сама ножка в виде луча, единичного луча, естественно, потому что смысла рисовать большое количество лучей нет, потому что символически передается одним лучом достаточной информации. Вот круг и парящий круг в небесах и ножка – это как раз является буква «Р». Ну, в некоторых других, в кириллическом, в нашем алфавите, это буква «Р», все знают, как она выглядит, а в древнеегипетском алфавите она иногда рисуется с большим количеством там рук управляющих или потоком каких-то символов, но это все равно буква «Р». И все равно сам бог, он поэтому и называется египетский «Ра», потому что это и есть буква «Р», только она немножко по-другому изображена. Или, допустим, рудиментом вот этой второй ножки второго луча является в латинском исполнении буквы «Р» является вот косая ножка. То же самое, все одно и то же. Ну и, естественно, вот этому кругу как символу и букве R как букве соответствует также еще и цифра, которая является, которая называется нулем. Но, как я уже сказал, ноль – это не пустое пространство. Пустое пространство обозначается пустотой, отсутствием цифры. А ноль – это как раз полный десяток. Вот. Дальше следующий шаг появления символов и появления цифр и букв, он уже является операциями над этим самым кругом. Ну и, естественно, самая простая операция, которая до сегодняшнего дня дошла у нас в таком виде, как наука диалектика или там философское течение диалектика, ну, по-разному. Это противопоставление одной половины круга другой. То есть первое, что можно сделать с этим кругом, это разделить его пополам. И тогда получается, то есть провести границу внутри круга. Она будет составлять, состоит там же внутри круга, то есть она за пределы его не выходит и дополнительной информацией не является. Но она позволяет в этом круге добывать как бы внутреннюю новую информацию. Во-первых, она выступает как сама граница. Во-вторых, она выступает как разграничение одной половины и другой. И значит, фактически мы можем считать, что таких половин у нас получается несколько. То есть она приводит к появлению множественности. С другой стороны, если есть две половины, то мы говорим, что они между собой либо производят какое-то совместное действие, либо находятся в антагонизме. Например, как это решено в том, который, например, найден на сосудах еще в Триполии, примерно в 6-4 тысячелетии до нашей эры, и который неправильно называют китайским символом инь-янь. Символ это намного древнее, чем Китай, и в археологии его найдено очень много именно там, на Южной Руси. Так вот, смысл этого символа как раз это предтеча той же самой диалектики, которой сегодня мы оперируем, которой оперирует философия. Это одна половина противоборствует с другой половиной, или перерастает, или как-то дополняет. То есть, вот все законы диалектики, они как раз происходят из вот этой двоичной системы, которая включает в себя одну половину, вторую половину и границу между ними. Даже физические законы, когда появляется яблоко, разрезанное пополам, и чтобы его соединить, нам нужна энергия связи. То есть даже отсюда танцует и физика, и даже ядерное оружие основано именно вот на этой концепции, когда существуют две половины, а между ними энергии связи, которые высвобождаются при делении ядра урана. То есть сама вот эта двоичная система, порождаемая именно вот, вот этой первой границей, которая проведена внутри круга, она запускает очень много процессов, и двоичные исчисления, и вот те антагонизмы, про которые я сказал, и совокупность одновременно, что эти две половины находятся в пределах все равно одного целого, и, ну, и все остальное, что можно только вот из этого в информационном плане получить. Фактически, получается, если мы берем такой образ вот, яйца, например, птичьего, ну, как образец появления жизни, как образец продолжения жизни, то что мы делаем, например? Вот мы берем целое яйцо, оно у нас образец той жизни, которая идет закономерным путем, и когда птенец или там существо живое находится внутри, и оно подвергает, проходит свой путь развития, чтобы потом появиться на свет. И вот это вот появление на свет, оно всегда сопровождается как раз с проведением той самой границы. Граница, которая раскалывает фактически это яйцо, трещина, которая является этой границей, и через эту трещину проявляется вот этот свет, который появляется из самого яйца, из самого солнца и опускается вниз на землю. Как происхождение символа, это получается, опять же, то же самое солнце, с лучом вниз, но луч по центру идет, он уже разделяет эти две половины. А буквой становится как раз буква И с точкой, которая всем нам хорошо известна. Вот, здесь очень интересно отметить то, что уже переходя к разным диалектическим, так скажем, системам, уже можно вспомнить и систему власти. Я вот в своей книге «Метафизика власти» писал, рассматривал вот эту систему власти именно как противоборство двух половин внутри единого целого. И я как раз рассматривал, что вот на этой диалектике, когда есть красная власть, есть синяя власть, ну, или белый, черный, кому проще такими цветами оперировать, что иногда, вернее, всегда, как правило, забываем границу и ее самую главную вот эту важность. А граница – она как раз и обеспечивает противостояние или взаимодействие вот этих двух половин. И во власти граница называется, определяется словом «рим». То есть она обозначается именно этим словом. И она переводится, слово «рим» переводится со всех языков как трещина, граница, рубеж, ну и тому подобное. Есть, кстати, такой западный фильм, называется «Pacific Rim», переводится буквально как «Тихоокеанский рубеж». И, кстати, из этой границы в современной интерпретации появляется Кощей, то есть Каджи. Ну, Кощей не Кощей, но вот управление, как раз вот то бессмертное управление, оно как раз появляется именно из этой границы. И символически эта граница обозначается буквочкой И с точкой. Сбегаю вперед, скажу, что это единственная гласная буква в алфавите, и цель этой буквы именно соединять все остальные буквы, то есть быть соединительной, она исполняет соединительную функцию. Больше других гласных букв в алфавите книги Ра нет. Все остальные современные буквы, например, О, А и остальные, они сформировались уже в поздние времена и сформировались как диалектические разновидности вот буквы И. Это, кстати, хорошо видно по славянским языкам и по остальным там функциям. Так вот, буквы И с точкой и самой границы вот этой вот соответствует буква, цифра 1. Она обозначает как раз первый шаг творения, первый шаг производства мира и первый шаг, который он состоялся вообще вот в принципе и принципиально. Поэтому вот к этому моменту повествования у нас уже получилось целый десяток, с одной стороны, то есть который обозначается цифрой 0. У нас получилась буква «Р», которая обозначает десяток как источник будущего творения. У нас появился круг как сам источник, в котором внутри находится вот это вот вещество, так скажем, информационное для будущего творения. И у нас получился луч, который вышел из него, это буква «И». Этот луч обозначил первый фрагмент на этом нуле, ну и так далее. То есть этот луч, вот первая единичка, она формирует как раз счисление, про которое я говорил выше. Например, чтобы нам посчитать, например, окружность какую-то, ну вот перед нами, допустим, лежит круг, чтобы нам как-то его посчитать хоть каким-то образом, нам надо обязательно его на что-то разделить, то есть на какие-то фрагменты. Помните старый, может быть, фильм советских времен «38 попугаев»? Там та же самая как раз проблема была высвечена, когда пытались удава померить, и возник вопрос, а чем? Кто-то померил слонами, кто-то хоботами, кто-то попугаями. Вот как раз именно первый акт творения – это появление единицы дробности. Например, если мы круг делим на 10 частей, то у нас формируются десятиличные счисления. И тогда одна часть у нас соответствует единице, вот той, про которую я как раз говорю. Но если это будет двоичная система, то мы делим круг на две половинки, и одна половинка у нас обозначает как раз вот ту единицу двоичной системы. Вот. Значит, Дальше сама формулировка вот этой границы и исхождение той информационной сущности из вот этого источника, который обозначается нулем, по сравнению с Солнцем, по сравнению с любым управлением, это, конечно, представляется в виде огня. Потому что любое управление сегодня, которое мы только знаем, оно осуществляется только огненным способом. Но огненным способом, конечно, в переносном, я в какой-то части смысла говорю, но вообще это так и есть. То есть, например, вот знаем мы электромагнитное управление. Оно происходит посредством электромагнитного поля. Квант электромагнитного поля – это этот самый фотон. Фотон – это у нас получается квант света. Свет – это огонь. То есть мы всегда приходим, разбирая любое взаимодействие, абсолютно, какое бы мы из известных взаимодействий не разбирали, мы всегда приходим к тому, что это взаимодействие распространяется путем, реализуется и распространяется путем огня. Поэтому квант вот того, той сущности, которая вышла из первого, из первородного, так скажем, круга, через вот ту трещину, буквочку И, это как раз буквочка Г, которая определяет именно огонь. Почему не А, потому что, или почему не О в русской интерпретации? Потому что гласные буквы, как я уже сказал, они нагрузки не несут. Символика буквы Г, она полностью повторяет именно вот эту границу. То есть, если заглавная буква Г, она рисует, ну, верхняя палочка неба, уровень неба определяет, а нижняя палочка, она именно поток вот этого света управляющего показывает. Там, а малая буква Г, она просто буквально рисует эту границу, которая вот, если удалить сам круг, то граница буквочкой Г как раз и получается вот в символе инь-янь. Дальше семантика вот этого символа, она уже строится на тех двух половинах, которые у нас получились в результате этой границы. Половины, естественно, они с одной стороны, как я уже сказал, они противодействуют друг другу, то есть каждый из них пытается перетянуть на себя, так скажем, одеяло с другой половины. Но с другой стороны, они вместе взаимодействуют, поскольку они являются одним и тем же целым. Вот в минимальной двоичной системе, естественно, таких половин две. Если мы берем десятиричную систему, таких половин 10. То есть по количеству фрагментов деления. Ну, рассмотрим минимальную, потому что минимальная у нас, она является минимальной системой деления, она является вот самой той первой системой, которую сформировал человек вот на как отражение объективного мира. Собственно, поэтому она и поставлена в виде двоичной системы, поставлена в основу современной цифровой техники. То есть мы, как я уже сказал выше, мы создали компьютер по своему подобию, и пока, правда, не по своему образу, но по своему внутреннему мышлению, то есть на той же самой двоичной системе. Есть ноль, есть единица, либо лучше правильно говорить, есть одна половина, есть вторая половина. Так вот, половину, систему из двух половин символизирует буква N. Она как раз, ее две палочки соединенные, две вертикальные палочки соединенные горизонтальной чертой, это как раз есть символика противостоящих двух половин, которые все равно соединены в единое целое. Что интересно, буква N во всех языках изображается одинаково, абсолютно. Ну, конечно, палочка в первые времена, как нам трактуют, была не горизонтальная, шла из одного конца вертикальной палочки на другой конец другой вертикальной палочки, но смысл все равно от этого не меняется. То есть буква N всегда была одинаковой, и даже в том же Древнем Египте иероглиф, который обозначал букву N, он все равно был таким же, вот, как современная латинская буква, только делали вид, что это изображается поверхность воды, волны как бы на воде. А так, в принципе, все одно и то же. И даже в китайских иероглифах то же самое находим. То есть Смысл в том, что, как я и говорил, что иероглифы и буквы – это одно и то же, только на разных стадиях развития. То есть, если иероглифы китайские, то они находятся на примитивном уровне развития, когда только отошли от рисунков. Если мы берем уже иероглифы, которые называем буквами, то это продукт более долгого использования, и в них уже очень тяжело узнать те первые иероглифы, которые они, собственно, сами и изображают. Так вот, дальше, поскольку у нас появилось две половины, они уже между собой, как я уже сказал, и противостоят, и сотрудничают. Если мы рассмотрим линию сотрудничества, то мы, в принципе, придем к тому же самому кругу. То есть, вот две половины у нас когда сотрудничают, это двоичная система, мы приходим, что двоичная система вокруг внутреннего круга располагается. То есть, мы приходим к десятку тому же, если в десятиричной системе. А если противостояние, то у нас получается противостояние одной половине и противостояние другой. Поэтому во всех почти языках буква «Н» она обозначает противопоставление. То есть, как у нас в русском языке отрицание путем «не», произношение «не». Практически во всех языках сохранилось то же самое. Сам выход вот этого луча света, про который я говорил, который обозначается буквой «И», он обозначает именно течение вот той субстанции, ну, световой субстанции, управляющей субстанции того огня небесного, который может двигаться как вниз, так и вверх. И вот это движение сверху вниз по лучу, оно обозначает буквочкой такие Z в латинском алфавите, а у нас это стало цифра 2. Дальше уже можно перейти, например, для примера к троичной системе счисления, когда у нас граница внутри выстроена не линией изогнутой какой-то или прямой, а в виде треугольника. Тогда у нас получается троичная система, где на круге располагается три точки, и внутри круга располагается пирамида. Вот эта пирамида, она, в общем-то, я ее назвал условно замок Ра, но смысл этой пирамиды и троичность ее, она как раз является источником той мифологемы, когда у масонов у тех же рисуется глаз внутри пирамиды, который наблюдает за всеми. Вот эта символика, она идет отсюда же. Просто те люди, которые занимаются диалектикой, то есть древней вот этой стадией философии, они рисуют две половинки, то есть инь-янь. А те люди, которые уже перешли на уровень триалектики, то есть троичности, они рисуют вот символ другой, когда глаз внутри пирамиды, как бы она уже видит. То есть сакральности здесь, в общем-то, никакой нет, а это просто отражение взгляда на мир. У одних двоичные, у других троичные. Правильным является и то, и другое, но для разных целей. Например, если мы берем современные компьютеры, то правильным является пока у нас двоичная система. Но у нас были и выпускались ЭВМ, которые работали на троичной системе, где был не 0 единица, а был минус единица, 0 единица. То есть по троичной системе работали. Но немножко они сложнее, поэтому отказались. Проще работать по двоичной системе, она более простая, более надежная. Вот, поэтому, когда мы отслеживаем движение луча с неба на землю, то, в принципе, у нас получается та же самая конструкция. У нас есть небо, у нас есть земля, ну, или вода, и, ну, низ, вот низ, понятие низа. И есть что-то среднее между ними, какая-то новая, так скажем, сущность, зона, которая понимается под своим понятием границы. То есть это уже за пределами того нуля, это уже внешний мир, он тоже, его тоже можно разделить на две половины с определенной границей. То есть вот человек, например, на небе он жить не может, в земле он жить не может, а вот между ними пространство, оно принадлежит человеку. Ну, это, конечно, воздушное пространство наше, наземное. Ну, мы можем там полетать, мы можем подняться на дереве, на самолете, вверх залезть. Ну, то есть мы можем внутри него перемещаться в определенных, в определенной степени свободы. Вот это обозначение этой границы, вот этого мира, оно с древности идет обозначением цифры 3. Цифра 3, она как раз и идет, вот, связывает все три мира воедино. То есть верхний, средний и нижний. В среднем как раз и живет человек. Поэтому, когда мы, например, ее мультиплицируем, эту цифру 3, и зеркально мы ее просто изображаем зеркально, мы приходим к символу той самой ели, которая обозначает, всегда обозначала дерево мира. И причем обращу внимание, что ель, как дерево мира, она всегда изображалась кверху ногами, ну, кверху корнем, так скажем, извиняюсь. Именно дерево мира, оно растет корнями из неба и верхушкой суда. И именно по этой причине, потому что корнями этого дерева, ну, я скажу позже, корнями является космос, а само дерево и верхушка – это вот, ну, олицетворение нашего мира, а самая верхушка – это как раз вот тот самый человек, который находится на этой верхушке и ближе к Земле. Если берем четверичные счисления, то есть круг мы делим уже тогда не на 2, не на 3, а на 4 части. И получается у нас четверичная система, и это получается первый из уже божественных таких названий. Это буква Х, внутренняя часть круга, и это имя бога Солнца, бога Хорса. Хорс как раз еще, он как раз бог Хорса, он обозначает именно движение Солнца. Есть много работ по этимологии Хорса, но его можно увидеть и в образе Харива, который был при основании Киева. Его можно увидеть в названии Хорезма. Кстати, некоторые этимологи, когда писали свои научные работы, это еще там 70-х годов, они название города Хорезма производили буквально от имени Хорса. И имени Хорса, как, опять же, о движущемся Солнце. Ну и четырехчастная система вот именно этого круга, разделенного на четыре части, она приводит ко всем остальным символам, которые имеют вот подобную такую свастическую уже систему. Разные усы, разные направления вращения, разные разветвления, они уже являются развитием этого символа и направлением его вот четырехчастной динамики. Ну, а в философском направлении ему соответствует квадрилектика, тоже известное направление, мало разработанное, потому что ввиду своей сложности, ну, грубо говоря, никому не нужны. Однако, возвращаясь к троичной системе, на которой были сформированы первые топографические карты, географические, они были сформированы как раз на двоичной системе, самые первые. То есть был верх и низ. Вот, помните, наверное, карту Птолемея, по-моему, я правильно назвал. У него было сверху нашего мира, в котором мы живем, нарисовано, а внизу, как зеркальное отражение, через половинку, прям ровно, было второй половиной круга нарисована антиземля, куда шел там определенный подземный ход. Вот это были как раз первые двоичные представления о географии мира, Земли. А троичные представления стали тогда, когда карты стали рассекаться одной полосой наполовину, и второй уже осью, вторая половина делилась еще на две половинки. Это так называемые ТО-карты. Они были в 12, 13, 14 веках распространены, их очень много, в интернете можно посмотреть. И эти карты представляли уже троичную систему мира, и на ней уже был сформирован тот миф, ну, например, тот же библейский, когда у Ноя было три сына, это как раз три земли, которые им достались. Или, например, тоже тот же киевский вариант мифа, когда было три брата Чех, Кий и Хариф. Ну, и вот эти троичные мифы, они как раз происходят вот из этого троичного деления целого круга. А круг, я еще раз говорю, что он обозначает в данном случае, вот в топографическом случае, он обозначает мир. Мир – это название Земли, нашей планеты. Это не мир, мир – это не, ну, как, не спокойствие, а именно вот имя собственной планеты. Так вот, дальше, когда развивалась уже вторая стадия диалектики была, вот кто хорошо диалектику помнит, преподавали в институте, по-моему, и там смысл-то был не только, что противоборство вот этих двух половин, но еще и на следующем шаге, на следующем витке, то есть по винтовой линии, там идет определенное развитие. И опять же противостояние, то есть междувитковое противостояние. Так вот, люди тоже, когда наблюдали за окружающим миром, они тоже поняли, что существует это как раз межвитковое состояние, такое двоичное, и оно было наглядным и окружало нас все время. То есть, если мы просыпаемся с утра и видим солнце вверху на небе и светлый день, то это одна стадия. Когда солнца нет и ночь, это вторая стадия. В общем-то, никакой третьей стадии в окружении нет, если так жестко подходить. Есть ночь и день. Поэтому на этом моменте понимания окружающего мира было сформировано уже понимание белого верха и черного низа. Белым верхом, естественно, стала Русь, Белая Русь, а черным низом стала Африка, или в древние времена там по-разному Карфаген, еще как-то по-разному называлось. Новгород, кстати, тоже это происхождение буквально переводится не новое, а черный город. Ну и понятие Навь отсюда же и так далее. Ну и, естественно, сам вот если божества касаться, то тоже бог Чернобог – это тот обладатель той черной самой, черной половины нашего бытия. Говоря о том, что плохое он или неплохое, опять же, вернусь к той же самой диалектике, которая говорит, что единство и борьба противоположностей. То есть нельзя говорить, что белобог и чернобог один хороший, другой плохой. Просто они являются двумя разными отражениями, двумя разными проявлениями окружающего мира. И окружающий мир нужно воспринимать как их единство и понимать, что это единство на тебя оказывает влияние и в черной, и в белой стадии. Так вот, вернемся к тому треугольнику, который сформировал троичные системы. Когда был в треугольнике, который расположен в круге, в нем был глаз, то есть пирамида с глазом, то когда бог Ра покинул свой вот этот вот небесный терем, небесный чертог, так скажем, он пролился на землю дополнительным вот этим вот управлением, огнем, и уже когда он выходил из своего этого замка, то он уже сформировал другую букву, и она у нас известна под названием буква «Д». То есть вверху стоит треугольник, и внизу два потока, два луча. Вот эти два луча – это как раз снисхождение вниз, ну, иногда в прописных вариантах. Там один луч бывает, ну, количество лучей в данном случае не важно. Главное, что это опять опускание из замка идет, вот этого управляющего начала на землю. И вот эта буква «Д», она обозначает бога рода, который и формирует уже… ну, как бы следующую стадию божественных отношений, следующую стадию познания вот, древним человеком окружающего мира. Таким образом, у нас, в принципе, сформировалось вот то первое самое описание мира, где есть черное, белое, где есть троичная карта, есть четыре стороны света, есть противостояние белого, черного, добра и зла, верха, низа, есть как небесный терем, есть поток солнца из него, есть небесный источник, поток управляющего излучения из него. То есть сформировалось вот на этой стадии первое такая более-менее полноценная картина, которая описывает окружающий мир и которая уже более такая, ну, более замкнутые, и уже можно оперировать этими символами. И если кто занимается мифологией, исследованием мифологии, кто занимается символикой, он уже меня понимает, что, в принципе, вот эти символы, они относятся как раз к самому древнему этапу развития человека. И если мы уходим, например, на уровень мезолита, верхнего палеолита, ну, то есть к самым-самым древним первым шагам человечества, то мы, в принципе, находим именно вот эти символы, только эти символы, мы других символов практически там не находим. Это как раз и говорит, что и ход мыслей правильный в книге Ра, и интерпретации правильные. И самое интересное то, что эта интерпретация, и этот фрагмент, и этот кусок книги Ра, он как раз показывает само развитие человека и то, что соответствует древним стадиям человека, он показывает, что вот этот цивилизационный ход развития человека, он, в принципе, ну, был правильным, понятным и закономерным. Так что вот на этой части можно остановиться пока. Ну что ж, остановимся пока, дадим себе передышку. Я передохну от того, что услышал. Кто-то отдохнет от того, кто-то отдохнет от того, что говорил. Нашим радиослушателям, наверное, тоже надо мозги в порядок перевести. Ну что ж, послушаем музыку красивую, хорошую. Тем более, что завтра у нас планируется эфир с этой замечательной певицей. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что по одному из современных календарей 17 августа 2016 года среда, по одному из старинных 7-й день месяца завершения 7524 лета, четверик. Эфир посвящен теме книга «Ра», главный соведущий Тюняев Андрей Александрович. И вот после перерыва, после музыки в прекрасном исполнении Вереслава, который у нас завтра планируется быть в эфире, мы можем продолжать наш разговор. Очень красивая песня, очень. Вот продолжаю. Значит, то, о чем я рассказывал, оно касалось формирования небесного представления окружающего мира. То есть сначала было сформировано представление человеком о небе, о земле, об обитаемом мире, среднем мире. А потом сформировался о сторонах света, ну так, в примитивном, так скажем, для того времени понимании. Вот после этого уже формирования мы приходим к следующему шагу понимания мира. Естественно, человек начал обращать внимание, то есть смысл делить, например, стороны света было там более дробить на какие-то участки, ну, семиричную систему делал, там, десятиричную, пятнадцатиричную, никакого не было. То есть ограничились тем, что вот было до этого произведено, и вектор понимания, вектор попытки понимания окружающей действительности, он уже был направлен, так скажем, на больше на человека, внутреннего человека. Поэтому деление круга первоначального, первоначальный круг уже стал между собой, ну, представлять уже человека как семью, ну, может быть, не в нашем понимании семью, а вот именно как муж, как мужчину и женщину, потому что, ну, естественно, люди поняли, что существует определенная взаимосвязь между мужчиной и женщиной очень давно. Если это понимают и животные, то я думаю, что это было изначально. Поэтому изначально сразу всем было понятно, что ячейка вот, человеческого общества, ячейка жизни, она состоит как раз из двух половинок, то есть одна мужская, другая женская. И опять намечается здесь такая диалектическая двоичная система, и поэтому круг разделили, первоначальный круг, кругом вот эта ячейка обозначается, и круг его разделили на две половины уже вертикально. Это буквочка «С» возникла. Она получается как бы, ну, такая сила, что ли, как квант силы, если по сегодняшним именам говорить, сегодняшним терминам, если говорить, то это как квант силы. Естественно, здесь вот это деление такое двоичное, когда первоначальный род уже, который, Бог, который уже сформировался в виде окружающего мира, он уже был разделен на две половины. То, что вот в славянской мифологии уже отражается, мужская половина – это бог Сварог, а женская половина – это Лада Богородица. Вот они, согласно славянской мифологии, как раз являются не детьми бога рода, а его ипостасями. То есть он, бог род, он разделился на две половины и сформировал сам из себя мужскую и женскую часть. Это как раз символически это и обозначает, что круг был разделен на две половины, одна из которых женская, другая мужская. Опять же, тут и диалектика присутствует, то есть, ну, противостояние здесь намечается и сотрудничество в одной и той же мере. Из одной половины сформировалась буква «С», которая обозначает сына, которая обозначает, так скажем, выпуклость, формирующую мужское начало, то есть изображающую мужское начало. Кстати, символов таких очень много, называются они там «Амфал» или «Пуп мира». Это раньше стояли практически в каждом городе и были такими объектами, ну, не поклонения, а отсчета расстояния, отсчета территории жизни, ну, так, такую функцию несли, отсчета начала. Вот, а вторая половинка круга, она уже рассматривается как анти-С или не выпуклость, а чаша, то есть впуклость. И она обозначает уже с ножкой или без ножки, там ножку по-разному рисуют, и не всегда ее, кстати, рисуют. Вот, в берестяных грамотах можно посмотреть и без ножки, это буква Ч. Кстати, очень древняя буква, я одно время думал, что это новое произведение человеческого интеллекта, думал, что это, ну, допустим, где-то поздние века. Нет, вот большинство слов как раз в берестяных грамотах, оно идет через букву Ч и показывает, что эта буква очень древняя, она изначальная. Поэтому, когда круг, род разделился на две половины, то, в принципе, возникло еще две буквы, С и Ч. Одна буква обозначала мужскую часть, другая – женскую, ну и символика у них соответствующая. Те два луча, про которые, которые излились из рода, они шли симметрично и идут симметрично. Один на женскую половину, другой на мужскую половину. И вот сама буква L, которая обозначает эти два луча, она обозначает именно вот ливень света, который произошел от того самого первоначального солнца, управляющего потока Ра. И эти два луча, один мужской, другой женский, они показывают, что именно двоичная система сформировалась на основе деления рода. Поэтому сформировался как символическое такое отражение буквы L, это сама буква L, она именно обозначает именно поток. Кстати, поток, он всегда вот отражается в языке терминами, ну, подобными лою. Например, лой – это на русском языке это масло, жир, ну, такая субстанция, та, которая именно обозначает ну, саму жизнь, потому что жир – это само производное жизни. Ну, у греков, например, олива, опять корень «л», так что это то же самое. У нас много таких этих старых слов, которые одинаковые. Вот. Дальше, естественно, что две половины, вот, будучи разделенными, это происходит разделение Бога рода на две половины, женскую и мужскую. Но для производства следующего потомства, естественно, их нужно опять соединять. И вот соединение происходит как раз этих двух половин, так скажем, небесным началом. В древности, я думаю, что... Ну, не думаю, а уверен, и так как бы позиции всех, по-моему, что в древности люди не очень знали, каким образом в глубокой древности, имеется в виду там тысячелетия назад, в глубокой древности люди не знали, каким образом происходит зачатие нового человека. Они понимали, что осуществляется какой-то акт, который между мужчиной и женщиной происходит, но вот каким именно образом рождается новая жизнь, понимания не было. Сейчас я говорю о временах, примерно временах мезолита, то есть это было на нашей территории где-то в районе 10 тысячелетия до нашей эры. Кстати, к этому времени относится первое изображение буквы «Ж», вот в том изображении, как в том виде, в котором она сегодня есть. И именно вот буква «Ж», она найдена археологически именно в таком изображении. Я не думаю, что это был какой-то случайный процарапывание там, потому что буква, она четко прямо показана. И, конечно, я не думаю, что это был целый алфавит. Это, скорее всего, был какой-то символ именно в форме «Ж», который обозначал вот то, о чем я говорю. Это, видимо, он обозначал либо молодую семью, либо вот жизнь в самом ее первоначальном появлении. Так вот, два полукруга, которые формируют букву «Ж», это женское и мужское начало, а нить, которая горизонтально их связывает, это естественная связь, которая их и связывает. А вертикальная ножка, средняя, это, я думаю, что это та ножка, которая отведена, роль которой отведена тому самому началу рода, то есть это идет влияние свыше, родовое влияние, то есть как бы божественная сила какая-то некая включается в этот процесс, и получается вот эта вот буква «Ж». Кстати, она нам, конечно, говорили фантастическую нелепицу, что ее придумал там этот Кирилл и Мефодий, но это полная чушь, потому что буква «Ж» вот в таком ее исполнении, как мы привыкли ее видеть, она зафиксирована в самых древних пластах и вообще всегда. Просто она была всегда в виде символа. И сегодня она остается в виде символа. И вот, допустим, даже в убранстве московского метро можно видеть, там на каждой станции эта буква «Ж» в форме так называемого такого элемента «дерева жизни». И в форме дерева жизни она буква «Ж» участвует во всех культурах последующих времен. Это, допустим, 4-го тысячелетия, 2-го тысячелетия до нашей эры. Ее можно найти везде. В том же самом древнем Египте она есть, и на нашей территории есть. И причем исполнение ее всегда одинаковое, назначение ее всегда одинаковое. Она обозначает везде всегда жизнь и всегда интерпретируется теми людьми, которые изучают символы, всегда интерпретируется как, собственно, как жизнь. Вот так сформировалась буква «Ж». Дальше тот вот луч, который связывает половинки мужскую и женскую, и который фактически участвует в творении, он как раз спускается из небес, и вот в момент связи мужчины и женщины он каким-то образом участвует в божественном. Вот сам луч, то есть центральная палочка буквы «Т», обозначение неба, как я уже говорил, это вертикальная палка сверху. Поэтому буква «Т» – это как раз и есть символ акта творения, божественного творения, который вмешивается как раз в процесс формирования новой жизни. Но по богам Сварог и Лада, которые являются прародителями всех остальных богов и людей, это здесь творение понятно, такое божественное, но это творение, оно вот экстраполируется и на все остальные случаи жизни, включая до появления, так скажем, простых людей обычных. Дальше сформировано уже стало сформировано уже понятие, место обитания зародившейся жизни. Потому что, естественно, после вот этой связи, после божественного влияния и после женско-мужской связи возникала, естественно, беременность у женщины. Люди, может быть, не понимали, откуда это пошло, может быть, так скажем, Бог дал, использовали формулировку, но то, что реально беременность была в реальном чреве женщины, это, естественно, все понимали. То есть, вот это, с этого момента начинается формирование образа матери. И причем образ матери, он очень сложный. Почему? Потому что мы сегодня привыкли, что под словом «мать», под образом «мать», не в смысле вот эта женщина как мать, а вот и образ самого понятия. Мы только понимаем само рождение, но на самом деле это не так, потому что рождение – это уже последнее стадия самого процесса, вот где-то формирования и рождения. А есть долгий процесс, вот те 9 месяцев, когда ребенок находится буквально в заперти, в заточении. Он находится внутри, в чреве. И это чрево он тоже воспринимает как своего рода могилу. Но могила в данном случае – это не то, что мы сегодня понимаем, а могила происходит от слова «маг», «магия». То есть это то место, где магическим образом формируется новая жизнь и происходит перерождение. То есть до оплодотворения это был какой-то поток каких-то чувств, каких-то непонятных энергий, может быть, еще чего-то. А потом каким-то чудесным магическим образом в чреве, вот после всего этого, все это трансформировалось и преобразовалось в новую жизнь, в нового ребенка, который потом и рождается. Собственно, сегодня, когда происходят похороны умершего человека, то происходит то же самое рождение, только наоборот. Человека кладут в землю, в мать-землю, чтобы там он трансформировался обратным способом и возродился в каком-то другом теле. То есть процесс этот, он такую семантику имеет. Поэтому буква «М», она всегда обозначает именно мать, причем во всех абсолютно языках, во всех письменностях буква «М» обозначает именно мать. Ну, при разном другом расширении. Иногда море обозначает, как вот в слове, например, «Марина», некоторые видят, что это море, но на самом деле это мать. И мать, она обозначается в данном случае как, ну, так скажем, как смерть. Но смерть не в смысле умирания, как я уже сказал, а смерть как в виде трансформации. Даже вот у русского народа, например, по мифологии тоже одна, ну не у русского, а там у братского славянского народа, у одного из братских народов, одной матерью вот при рождении тоже является Мара, богиня смерти. То есть она является именно трансформирующим звеном, когда после определенного периода наступает другой, а сама мать, Мара, смерть, она является трансформатором одного состояния в другое. В общем-то, этим-то и отличается, кстати, и у человека мать. То есть женщина – это женщина. Это как бы по полу просто противоположность мужчины. А мать – это уже та, которая исполнила какую-то другую свою вот сакральную функцию трансформации, которая смогла из ничего, так скажем, да, сформировать новую жизнь и в этом смысле выступить в качестве, ну, такого мини-божества. Именно вот этой Маре, богине смерти, поклоняются католики, христиане, то есть Дева Мария – это как раз про нее речь. И вот тот ребенок, который младенец у нее родился, это тот самый ребенок, про которого я тоже сейчас говорю. Поэтому мифологема, она отсюда. Ну, а буква «П», она, естественно, идет вот от, построена от двух линий. Первые две вертикальные палочки и горизонтальная верхняя плашка, они обозначают буквально символику, что отец, одна палочка – это отец земной, вторая палочка – это вот тот вот влияние небесного Бога, того вот невидимого божественного управления, А вертикальные перекладины как раз обозначают непосредственно то самое вот небо. Вот, получается, у нас уже получились следующие буквы. Г, Д, Ж, З, И, Л, М, Н, П, Р, С, Т, Ч. Вот сколько у нас уже букв сформировалось в результате, пока мы рассматривали, как люди познавали мир и как они присваивали определенные символы, именно символы, то есть иероглифы окружающим понятиям. Собственно, вот если кто, допустим, нормально владеет, ну, или хочет попробовать понять тот же китайский язык, я просто это делал, и поэтому знаю, там, в принципе, все те же символы нарисованы, обозначают все те же понятия, обозначаются теми же символами, только в рисовочной такой форме. То есть, просто находятся рисунками, но обозначения все те же. И, в принципе, если бы в этом убеждить было китайскую нацию, то можно было бы ее быстро перевести на алфавитное письмо. Но, не знаю, нужно это или не нужно, наверное, не нужно. Вот. Дальше. Вот тот ребенок, который находится там внутри чрева, это уже как бы следующий, уже третий пласт понимания окружающего мира. Вот первый пласт, напомню, даже четвертый пласт скорее. Первый пласт – это непосредственно вот круг, ноль. Это первое, это вот самое начальное яйцо, не точка, а вот яйцо, из которого все произошло. Ну, в физике это современное, кстати, это лежит в основе современной этой мифологии о том, что мир образовался из одного большого взрыва. Это как раз отсюда же все и проистекает, и здесь физики не придумали ничего своего нового, это все уже было. Так вот, второй план – это когда уже разделился вот этот источник на две половины, сформировался род и сформировались первые пары богов. Третий план – это когда появилось понимание рождения ребенка у мужчины и женщины. И вот четвертый план – это непосредственно сам ребенок. Сам ребенок, он обозначается в виде свастики, свастического символа в круге. И вот этот свастический символ, он как раз показывает именно этого ребенка, у которого сформирована уже центральная точка, это символ засеянности души, и вот четыре зоны, которые разделены, это тоже признак формирования там, каждого своего внутреннего слоя этого ребенка. Два символа. Вот сам символ свастики – это обозначение бога Перуна, а косой крест, который формируется на этой свастике, это обозначение буквы Х. И, естественно, по количеству углов, по количеству визуальности, то есть вот у свастики любой фрагмент он напоминает четверку, ну, четыре четверки, так скажем. Вот как раз именно и крест он тоже четверку напоминает, то есть все это приводит к символу 4, который у нас получается очередной цифрой. И вот у нас получилась уже цифра 0, 1, 2, 3, 4 к этому моменту. И символика соответствующая, и понимание того, что у двух родителей рождается ребенок, и идет определенное развитие. То есть сформировалось, вот это был четвертый шаг в понимании окружающего мира, то есть который человек прошел. А дальше уже, естественно, дальше уже пошло расширение на более мелких, так скажем, планах, и понимание окружающего мира, оно уже пошло, ну, такими более мелкими шагами. Пятым появился Ярила, и ему соответствует пятиконечная звезда, то есть круг разделен уже на пять частей, не на четыре, как у Перуна. Ему соответствует цифра 5. Потом появился уже внутренний огонь, то есть это буква Б, которые понимание уже этого внутреннего огня, это, кстати, в физике это отражается тем, что внутри Земли находится горячая субстанция, то есть не только с неба Солнце греет, но еще и внутри Земли. И вот отражение этого горячего огня внутреннего, нижнего, который уходит наверх на небеса, это как раз буквочка Б, круг, вверх палка и, вверх, и сверху горизонтальная черта. Ну, либо прописной вариант, он, в принципе, такой же. Потом в шестом шаге уже сформировался бог Велес, про которого много всегда идет разговоров, и символом которого является шестиконечная звезда, которую неправильно приписывают определенным лицам. Символ шестиконечной звезды – это очень древний символ, тоже по возрасту, примерно где-то третье тысячелетие до нашей эры, тогда не было никаких претендентов, которые его сейчас присвоили, этот символ, и он обозначал чисто шестеричную систему. Шестеричная система – это как бы новый, так скажем, виток гения человека, когда каким-то образом человек понял, что круг можно разделить его радиусом только на 6 частей без остатка. И другого варианта не существует. И вот с момента этого понимания, а это понимание было очень древним, естественно, никакие греки здесь ни при чем, потому что это было гораздо более древние времена еще до них. И на этом понимании сформировался в том числе и этот самый календарь и все осуществление времени. И Велес, он, в общем-то, именно стал богом, по большому счету, богом времени. Только времени не то, что он числится, как, допустим, надсмотрщик за часами, которые надо заводить там и тому подобное. Нет. Велес, вот как бог времени, он проявляется вот каким образом. Он лежит вокруг вот этого священного источника, про который я сверху сказал, выше сказал, и окружает его кольцом. И это кольцо разделено на 12 частей. Ну, сначала было на 6, сейчас теперь на 12. И каждый, вот в каждую эпоху на определенную часть падает, так скажем, стрелка этой эпохи, и приходит время того или иного явления. Вот каким образом появляется его влияние. Ему соответствует цифра 6. Вот. Дальше следующая буква уже идет от имени Велеса, это буква В, потому что Велес единственный, буква В, она изображается два круга, соединенные вертикальной чертой. Смысл этой буквы вот в чем, что есть верхний мир, как вот я выше сказал, есть нижний мир, и Велес – это единственный бог, который в состоянии проникать из верхнего мира в нижний и обратно. Больше таких божеств не существует, только он один может проникать безболезненно и без последствий для себя. Все остальные либо в белом мире находятся, либо в черном. Поэтому буква «В» она обозначает семантически то, что он является полным повелителем. И, кстати, корень «вел» – власть, величие, волшебство, повелитель, волость и тому подобное. Это как раз происходит от имени Велеса. И обозначает именно то, что он полный повелитель. То есть он повелитель не только этого мира, и не только какой-то ситуации, не только какого-то региона, но он вот даже повелитель всей Вселенной, которая обозначается и верхним, и нижним миром. Это был у нас шестой шаг. Седьмой шаг, уже деление этого круга, у нас получается значок Семаркла, известный, кто знает его, это буквально семерка, поэтому Семаркл, он буквально говорящее имя, оно и происходит от семерки, обозначает, конечно, не так, как там нам христианские толкователи говорят, что какую-то собаку или что-то еще. Семаркл – это буквально обозначение семьи, когда семь – это буквально вот количество в минимальной ячейке семьи. То есть 2 плюс 4 плюс 1, ну, 2 родителя, четверо бабушек, дедушек и плюс один ребенок. Вот получается минимальная семья, как ячейка минимального общества. Она, кстати, в науке так и принята, что именно вот такая небольшая часть, она вот и является этой исходной семьей. Цифра ей соответствует, естественно, 7. Это седьмой шаг. Дальше, восьмой шаг, это уже более сложный, это ну, символ такой, восьмиконечная звезда, ну, и сейчас они немножко попозже, давайте сделаем паузу. Хорошо, да-да, я просто так опять же в очередной раз заслушался, пока расправил связки. Ну, пауза, время вечернее, поэтому паузу давайте сделаем спокойненькую. Такой вот раз Сергея Трофимова послушаем. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что по одному из современных календарей 17 августа 2016 года среда, по одному из старинных 7-й день месяца завершения 7524 лета, четверик. Книга «Ра» – таковая тема сегодняшнего нашего эфира. Главный соведущий Тюняев Андрей Александрович. Напоминаю, Андрей Александрович, что у нас еще есть вопросы, которые в чате иногда появляются. Так что надо как-то это учесть. Но мы находимся сейчас на 60-м шаге, всего здесь осталось немножко, так что... Еще 250? Не, здесь вообще немножко. Ну, до десятка, то есть дойдем, и все. Мы прошли 7 цифр, напомню. Так вот, продолжаем. Дело в том, что вот на восьмом шаге у человечества уже сформировалось полное понимание окружающего мира. То есть... символически, вот кто видел символ звезду Лады или звезду Сварога, кстати, часто ее наносят на различные предметы культа, и именно потому, что звезда Сварога, это восьмиконечная звезда, она таким образом отражает весь мир, что показывает, что у него есть 4 попарно противоположных конца. То есть, вот есть верх-низ, которые дают понимание небе и о земле, ну, метафорическом небе и земле. И есть лево и право, то есть муж и жена, добро и зло и тому подобное. И целиком за вот такой весь сложный мир отвечает Сварог. И знак Сварога, он как, вот это как раз восьмиконечный символ. И этому моменту познания окружающего мира соответствует цифра 8. У нее как раз 8 углов, и она состоит из двух областей, верхней и нижней, она обозначает целый мир. И заметьте, что до восьмерки произошла трансформация. Если мы первый ноль изначально делили вертикальной чертой, делая из него две половинки, левую и правую, из которой потом пошло все развитие, то здесь под 90 градусов уже черта горизонтальная, и это обозначение восьмерки. Либо второй вариант, вот то, что вертикальная полоса, черта делит пополам круг, она сегодня используется, этот символ, известный как символ бесконечности или символ процентов, это одно и то же. А горизонтальная черта – это как раз восьмерка. Кстати, символ процентов, он отсюда происходит, и отсюда и происходит. Проценты показывают, какая вот два вертикальная черта и два маленьких кружочка, это как раз обозначение тех половин, которые остались после деления целого круга. Ну, это смысл процентов всех. Вот. Ну и последней цифрой стало как раз то, что когда полный мир сформировался и стала восьмерка, стало понятно, что достигла определенной вот, божественность вот этого уровня достигла определенного финала своей реализации, то возникла следующий шаг, это уже девятка. Девятка, она повторяет буквально зародыша человека, там, рыбы, все равно любого живого существа. И девятый шаг, он всегда обозначает именно вот предварение рождения следующего. То есть это как бы появление непосредственно перед границей выхода на следующий уровень. Поэтому если мы, например, ноль, выше сказали, что ноль – это появление новой целостности, то есть целого объекта, то девятка – это как раз вот предыдущие стадии. Поэтому девятка, она вот олицетворяет ребенка, который скоро-скоро вот на следующем шаге будет рожден. Таким образом, у нас сформировалась полностью дистеричная система. Ну, не как счета, потому что счет здесь в данном случае не важен. Он может быть любой системой – двоичный, троичный, пятеричный. А именно как вот символ цифр, которые… их именно девять. И девять шагов познания. И, естественно, потом дальше только идут повторяться, после чего при различных комбинациях там идут уже повторения, клонирование, вот как в фрактальном таком режиме, той вот части повествования, про которую я рассказал. Также, например, сформировался следующий у Перуна сын Дашбог, который повторил, в общем-то, все то, что сказано было на своем уровне, у него уже свой сложный символ и так далее. А когда родился Коляда, то на его вот главным открытием его, в его момент формирования стал календарь. По его имени мы и назвали календарь. Так что таким образом сформировалась полная система, и вот чтобы ее замкнуть целиком в замкнутое пространство, потому что не замкнутое пространство быть не может. То есть нам вот сегодня говорят, что оси координат, они уходят в бесконечность, такого быть не может. То есть в реальном мире все наоборот. Оси не уходят в бесконечность, а всегда оси замыкаются друг на друга. То есть всегда есть... итогом всегда будет круг, а деление находится этого круга, оно находится внутри. Так вот, последние буквы в этом алфавите, про который я сейчас рассказывал, алфавит Ра, в нем последней буквой является буква К. Это как раз буква, обозначающая мать Коша. Коша – это жребий по-русски, мать Коша – это Макош. Известной богиней, она как бы является с этой стороны, с этой точки зрения главной богиней и богиней космоса. И она возвращает, ну, производит как бы возвратное движение. Символом богини поэтому отсюда является перекрестки, то есть когда вот в сказке русской подходит молодец к камню, у него есть три дороги вперед, налево, направо, а целиком с его путем, который он подошел, то это буква К. И она, кстати, тоже во всех языках одинаково всегда изображалась в виде либо палочки, на которую падает луч и отражается, либо в виде такого немножко трансформированного креста, но буква К, она во всех языках одинаковая. Таким образом, вот вся система, она замыкается вот в этом алфавите. Я сейчас повторю, как они называются, буквы, которые в него входят. Это В, вернее, Б, В, Г, Д, Ж, З, И, К, Л, М, Н, П, Р, С, Т, Х, Ч. И ну, это я сейчас произнес в современной последовательности. Некоторых букв здесь нет. Нет буквы «Щ», нет буквы «Ш». Это известные буквы, уже старые. Это лингвистам давно было известно. Ой, вернее, молодые буквы лингвистам давно было известно. Но что интересно, вот по этому алфавиту, именно вот эта последовательность букв, она вычленяется из берестяных грамот хранительства XII веков. Там именно вот эти буквы, и плюс к ним, конечно, «Щ» и «Ш», но вот костяк вот этот остается неизменен. Никаких там греческих букв нет, никаких римских, латинских букв тоже нет. В берестяных грамотах все это выдумки. Сами берестяные грамоты показывают, что там только вот эти буквы. И сам этот факт, что в берестяных грамотах встречается только буквы из этого алфавита, из алфавита Ра, он показывает справедливость самой книги Ра, который говорит вот именно о том, как они рождались, эти буквы. Ну и дальше, что интересного, я хочу еще сказать уже о развитии вот представления об этих буквах. Здесь нужно просто понимать, что человечество, вот, когда оно сочиняло или познавало тот мир того уровня, оно формировала не только букву конкретную какую-то, ну, например, там Б, В, оно формировало целый набор связанных понятий. То есть, если, например, формировалось первое понятие какого-то источника, то вот я говорил, что этот источник, он сразу проявлялся на многих планах. Это буква Р и была, и сразу она проявлялась и как речь, и как речка, и как там радуга, еще. Ну, то есть это было проявление массированное. И так было с каждой буквой. То есть нельзя было говорить, что буква «Д», например, она обозначает какого-то одного персонажа, например, какого-то, какое-то божество, и только. Нет, она напоминает, она обозначает именно самого этого бога как ключа к познанию этой буквы, но также обозначает весь сон остальных понятий, которые формируются этим богом и с ним связанных. Поэтому это целый сектор направления. И вот в результате этот алфавит, который представлен, он полностью ложится в зодиакальную систему, которая на нем, в общем, и была сформирована позже, и полностью ложится в зодиакальную систему и полностью устраивается в несколько чертогов, как я их назвал. Богиня Зимун, которая соответствует букве «З», которая обозначает землю, она, ей соответствует чертог Козерога. Дальше богиня Живы соответствует февраль и соответствует воздух и знак Водолея. Богине Маре соответствует рыбы, соответствует вода. Богу Агуне соответствует Овен и стихия огня. Богине Ладе соответствует телец и стихии земли, май. Богу Хорсу соответствуют близнецы, воздух и июнь. Богу Нави соответствует рак, соответствует вода и соответствует июль. Сварох – это у нас август, лев и огонь. Перун – это дева, земля и сентябрь. Дэй – это воздух, весы и октябрь. Чур – это ноябрь, вода, скорпион. И последний у нас троян – это стрелец, огонь и декабрь. Вот весь зодиакальный круг, и здесь у нас 12 букв, которые вошли сюда. Дальше следующий уже внутренний круг, он состоит из трех богов. Это Ярила, обозначающий огонь и пятерку, и букву «И» краткую. И Велес с шестеркой, обозначающий землю. Белобог, обозначающий цифру 2000 и воду. Потом дальше следующий, третий круг внутренний, он состоит из двоичного деления. То есть огонь и вода – это как раз вот те первые стадии, про которые я говорил. Огню соответствует семерка, а воде соответствует восьмерка. И центром является бог Ра, он единый, ему соответствует цифра 0. И за пределами всей этой конструкции находится космос, который обозначается буквой К, девяткой. И от буквы К идет к центру Ар, к центру Ра идет тот самый радужный мост, про который я говорил. На нем стоит Индра, это тот воин, который охраняет вход в рай или вход в космос, как угодно. в той же скандинавской мифологии. Ну, то есть пересечения со всеми мифологиями здесь есть одинаковые и очень такое наглядное. Полностью система алфавита Ра, она полностью входит в вот в эту систему, про которую я сказал, и полностью входит в нее очень стройно. Очень интересно то, что нет никаких пересечений. То есть вся символика, ну, например, вот по тому же Перуну, то, что ему соответствует четверка, например, это известно, что четвертый день недели ему соответствует, нумерологически 4. То есть по всем канонам, по которым проверяется, ну, можно проверить доступные, которые для проверки, все вот боги и все остальные вещи, они проверяются и действительно соответствуют. Так что это тоже дополнительно говорит, что сама эта книга Ра, она достаточно правильно объясняет вот всю эту концепцию. Дальше в книге Ра у меня есть интересные такие находочки, называется «Паспорт буквы», где очень много параметров для каждой буквы, ну, не знаю, там пару десятков. И такие системные параметры, когда буквы соответствуют определенные ее характеристики. Ну, например, вот буква «И». Порядковый номер в алфавите 2, название «Индра». И «Индра» – символ такой-то, численное значение – вектор, то есть это, она означает движение. Стихия – вода, сосредоточение вне центра, открытый космос. Сила, которой она обладает – перемещение, удел – река. Знак зодиака – ось мира, вот на которой все крутится, в той схеме, которую я сейчас только что описывал. Ну и так далее. Очень интересно тоже, на каждую букву есть свой такой паспорт, который ее полностью характеризует и гораздо более шире, чем это сегодня принято, в современной, так скажем, науке. Вот. Далее, этот алфавит Ра, он автоматически получился таким, я не подгонял, сразу говорю, что здесь подгонки нет никакой принципиально, потому что вот та книга Ра, про которую рассказывал, она сформировалась там за пару часов всего, написал, и сформировалась она полностью в готовом варианте, который я потом несколько лет сам исследовал. Так вот, интересно, что для каждой цифры и буквы сегодня соответствуют те же самые объяснения, например, в картах Таро, и символы, и буквы, и сама семантика этих карт, и в других каких-то вот этих системах мира отражений, так скажем. Случайно это получилось или не случайно? Я думаю, что это не случайно, потому что, скорее всего, это является как раз показателем того, что книга Ра написана на правильном пути. Дальше, как вот сама система понимания, как вот можно проверить правильность или неправильность, так скажем, в финальном смысле, случайно пришла мысль, как проверить. Это, знаете, как тоже сделал такую табличку, где разместил в одном столбце название букв, ну, в кириллическое название, а в другом столбце обозначил примерно, что эта буква, ну, в каком-то вот в этом понимании, что она олицетворяет. И получился, если читать вот правый столбец, читать целиковым текстом, то получился связанный текст, очень интересный. И интересно в том, что от перемены слагаемых, так скажем, перемены букв в алфавите, то есть последовательность течения этих букв в левом столбце, она дает в правом столбце совсем разный текст. И вот я сейчас зачитаю просто три варианта. Первый вариант – это вот алфавит Рай, то есть в той позиции, в той последовательности, в которой вот я рассказывал, буквы стоят в левом столбце именно так. То есть в кириллическом названии это будет такая последовательность. Рцы, иго, глагол, наш, земля, добро, слово, червь, люди, живете, твердо, мыслите, покой, ну и так далее. Соответствует это, эти буквы, они соответствуют вот чему. Рцы обозначает Ра, центр, два источника, про которые я говорил. Иго – это Индра, тип или другой, то есть выход. Глаголь – это агуна, на небеса – огонь, ну и так далее. И вот что получается, если мы ставим в левом столбце в буквы, в, ну, как вот, в алфавите рай, и что получается в правом столбце, так связанный текст. Как он звучит? Читаю. «Был Бог. Когда-то собрался он и решил разделить на два источника, разделиться на два источника, на мужскую и женскую половину, на добро и зло, и посмотреть, что из этого получится. И установил он новый порядок. Отделил он небеса от вод, а посредине между ними поставил землю. После этого создал Бог время и отдал его в управление Сварогу, зодиаку, детям его и супруге Ладе. Все стало рождаться, жить на земле и умирать. С тех пор так и пошло. Вначале было слово, и было слово Бог. Бог – это закон звезд, которым владеют русы, а дикари не знают его. И этот закон – календарь». Вот такой маленький рассказик получился из определения букв, которые стоят в алфавите Ра. И именно календарем заканчивается тем, что это как вот вершина знаний для того периода. Уже из календаря все остальное дальше двигалось. Если берем, например, для сравнения церковную азбуку, то есть вот той, которую мы сегодня оперируем, когда у нас в левом столбце стоят азбуки, веди, ну и так далее. И с правой стороны, в правом столбце я поставил те же абсолютно обозначения, которые были выше, только последовательность поменялась. И вот смотрите, что получилось. И сейчас проанализируем это. Та же самая сказка, которую только что я выше прочитал, она в данном исполнении, в церковном, уже звучит по-другому. Вначале было слово. И слово был Бог. Бог – это закон звезд. Отделился он от небес, он отделил он небеса. После этого создал Бог время. Все стало рождаться, а посредине между ними поставил землю. И установил он новый порядок. Этот закон – календарь. И супруги ладили, и умирать от вод. И тех... С тех пор был Бог, как-то собрался он и решил разделить на два источника, на мужскую и женскую половину, на добро и зло, и посмотреть, что из этого получится. И отдал его управление Сварогу. Жизнь на земле так и пошло детям его. Ну, немножко не связано, но это потому, что формулировки просто взяты и вставлены. А так, если читаем то же самое «Бытие», книгу, то есть вначале сотворил Бог небо и землю, земля была безвидна и пуста, ну, дальше вы знаете. То есть смысл в том, что библейский текст, вот этот, он полностью сложен из интерпретации букв, тех самых, которые я привел только выше, и немножко литературно обработан. Но смысл его уже другой. Если в русском тексте, вот вверху, в алфавите «Ра», там смысл в том, что есть космическое управление, которое сформировало человека, и из этого человека сформировало всю дальше жизнь и дало ему в управление календарь, то в церковном варианте получилось по-другому, что Бог сделал человека, дал ему время и решил посмотреть, а что из этого получится. То есть, как бы, другое направление исследования, так скажем. То же самое футарк, если берем, то, в принципе, финно-угорские руны, скандинавские, там все остальные руны, они абсолютно несут то же самое. Я ту же самую операцию проделал, которую выше привел, и получилось абсолютно примерно такой же текст, вот зачитаю его. «Бог – это закон звезд. Был Бог. Как-то собрался он и решил разделиться на два источника. На мужскую и женскую половину, на добро и зло. И посмотреть, что из этого получится. И это закон календаря. Отделил он небеса, все стало рождаться. Так и пошло отвод. И установил он новый порядок. Вначале было слово, с тех пор. И посредине между ними поставил землю, отдал ее в управление Сварогу. Жизнь на земле, и слово было Бог, и умирать, и супруги Лади, детям его. После этого создал Бог время». Ну, то есть, немножко каша, но, в принципе, операторы все остались те же самые. Тут я вот привожу из прорицания, из саги прорицания Вельва текст. Абсолютно только начало. Вначале не было Вначале не было, был только Эмир. Ни берега моря, ни волн студенных, ни тверди снизу, ни неба сверху, ни трав зеленых, только бездна зевала. Ну и так далее. Вот он тут начинает формироваться. То есть, в принципе, текст тот же самый, который получился у меня и который получился в той же самой Библии. Смысл абсолютно одинаковый вот этой, ну, назовем ее легенды. Только поменены операторы внутри нее. И берем теперь еще вот для примера ту же самую египетскую сказку. Она абсолютно такая же. И читать ее не буду про этих всех. Но смысл ее такой же, только опять последовательность операторов немножко поменена. И цели и задачи меняются от этого. Поэтому подвожу итог всему своему рассказу. Смысл книги Ра, он сводится к тому, что она отражает ход мыслей человека, человечества на протяжении большого периода времени, огромного, ну, то есть где-то примерно 50-100 тысяч лет. Это то время, за которое человек познавал окружающий мир и формировал его описательную, вот, адекватную, понимательную картину, которая отражалась у человека в голове, в его интеллекте. По мере познания окружающего мира человек проходил, естественно, определенные стадии, определенные шаги. Сначала он понимал, что мир развивался по-простому, потом все более сложные комбинации проходили и происходили в сознании человека. Человек понимал все более сложные какие-то мотивы, решения каких-то ситуаций, понимал какие-то более серьезные сущности, более развитые сущности, более разветвленные. И в результате люди пришли к современному восприятию, как мы сегодня его видим. И алфавит, он отражает закономерное развитие человечества, ну, интеллекта человечества на этом пути. И он, естественно, сам алфавит, он фундаментальный по отношению к истории, потому что человечество обдумывало каждый символ очень долгие сотни тысяч лет. Это не было рождением, как нам говорят сегодня, там, этого Кирилла и Мефодия, что они сели там на корточках где-то и что-то придумали. Нет, символы рождались тысячелетиями, поэтому они у всех народов, и поэтому они зафиксированы на различных археологических культурах, на различных археологических артефактах. В разнобой эти символы встречаются на многих предметах очень до глубокого уровня. Вот я говорю, буква «Ж» мне лично попадалась на черепке где-то 10 тысячелетия до нашей эры, ну, может, чуть-чуть попозже. А другие буквы, которые попроще, они были еще и раньше. Многие, кто занимается вот этой археологической лингвистикой, то есть поиском и интерпретацией символов и их значений, знают, что, например, составленные, например, алфавиты, ну, или системы букв, символов культуры, винчи, там, других каких-то культур. И если их сравнивать, то, в принципе, все всегда могут сами заметить, что все символы одинаковые абсолютно. Разница есть только в дополнительных символах, которые отражают не мироощущение человека, а его нужды для произношения определенных каких-то звуков. Как я вот вначале сказал, что если, например, на Кавказе есть какие-то гортанные звуки, которых нет у русского человека, то в кавказском языке автоматом появляются какие-то буквы, которые отражают эти звуки. Но этот звук, эти буквы уже новые, они отражают только нужды вот определенной группы людей. Если, например, ну, это хорошо, кстати, видно по славянским алфавитам, где основа у всех практически одинаковая, а различия звуков, ну, специфические, то есть у какого народа там специфически идет развитие того или иного звука, оно оформляется декритическими, если я правильно произнес, знаками вокруг каждой буквы. Ну, например, белорусская «У» и сверху символ, как у «И» краткой, она обозначает там соответствующий белорусский звук. Но смысл его все равно, основа его все равно будет «У». Ну и так далее. Поэтому в алфавите Ра в основном только согласные, одногласные только и есть и краткое тоже. И самое интересное, я что, когда написал его, тоже сомневался, думаю, ну и краткое-то откуда-то, откуда взялась. А оказывается, что в берестяных грамотах 11-12 веков там как раз вот именно показано, что и краткое, правда, там не краткое, а буква «Я», но, в принципе, смысл их, этих символов одинаковый. Можно и краткую заменить на «Я», и это будет «Ярила», это, может, даже еще и будет правильней. Но смысл это все равно, что здесь, что там одинаковый. И вот буква «Я», она, оказывается, уже в том алфавите, она уже была. И именно не «И-А», как вот нам бывает иногда говорят, а именно «Я» единым символом, а не лигатурой. Вот, ну, в общем-то, вот такой мой рассказ о книге «Ра». Можете теперь перейти к этим, к вопросам. Хорошо. Ну что ж, сначала, наверное, мы прервемся на небольшую музыкальную паузу, а потом уже сразу перейдем к вопросам. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, 17 августа 2016 года, среда, на одном из современных календарей, на одном из старинных, седьмой день месяца завершения, 7524 лета, четверик. Мы говорим про книгу «Ра», и главный докладчик, автор, соведущий Тюняев Андрей Александрович. Переходим к разделу «Ответы на вопросы». Вопросы поступают в чате Народного славянского радио. В чат попасть просто. В любом поисковике наберите «Народное славянское радио». Дальше окажетесь на сайте slavomir.org. После этого нажимаете на слово «чат». И если еще логин, пароль себе не придумывали, указываете. Логин, пароль придумываете. И e-mail, куда будут приходить письма. Счастье. После этого вы можете пользоваться логином, паролем уже многократно. Регистрироваться повторно не надо. И, в общем-то, все, можете задавать вопросы в наш эфир, можете общаться с друзьями, ну и получать от этого наслаждение, радость жизни и быть полноценным членом общества. Итак, прежде чем вопрос задать, хотелось бы, как это в анекдоте, а поговорить. Ну так вот, если люди выдумали язык и буквицу, то это говорит о правде теории эволюции по Дарвину. То есть вот такие были сначала обезьянки, бегали-прыгали, потом вдруг кому-то захотелось стать на ножки, на две задние, чтобы пузико на ветру проветривать. О, говорит, как здорово, сверху-то видно все. Ну, когда я так буду ходить? Потом скучно ходить, дай-ка я буду разговаривать. Ну и так далее. В конце концов, песни петь начала, а записывать нечем было. Ну вот она и придумала буквки, чтобы записывать песенки. Вот, но в буквице дело в том, что так все хорошо продумано, и соответствует устою мира, про который мы здесь говорили, что так напрашивается ответ. А может быть, это были, в общем-то, не потомки обезьян, потому что придумывать такое не так, в общем-то, просто. И на основе этого также, почему я это говорю, на основе этого также можно просмотреть изумление ученых о том, когда они находят какие-то артефакты и не могут себе объяснить, как это тогда такое можно было сделано. Мало того, что сейчас это трудно сделать, некоторые вещи вообще повторить невозможно. Ну, к примеру, вот сегодня новость появилась на телевизорах о том, что где-то там на Алтае была найдена 8-сантиметровая костяная игла, очень ровненькая, очень аккуратненькая, в культурном слое, которому 50 тысяч лет. И ученые опять руками разводят, ну как такое может быть, дырочка аккуратненько просверлена. Чем она просверлена? Под размер такой не очень тонкой, но и не самой толстой нити, но она просверлена. Чем? Как? Ясно, что ее не выдалбливали там каким-то зубилом из камня. Понятно, что ее другой костью тоже не высверливали. Понятно, что зубами она не пробита, потому что слишком тоненькая для этого. Ну, 8-сантиметровая иголочка тоненькая, как вот современная игла, если металлическую взять. Вот поэтому возникает вопрос. Так какой же теории мы придерживаемся, Андрей Александрович? Ну, во-первых, я не говорил о том, что мы произошли от обезьяны, я категорически... Я согласен, просто многие выводы на это так вот намекают, но вот придумали, ну, вот да, это да. появилось это. Да, ну, тут я, конечно, соглашусь, что есть некоторые издержки, потому что, когда объясняешь, ну, перейти на полностью новый язык, вот как допустим, вы говорили, что, ну, не от обезьян, а другим способом, если просто перейти на полностью новый язык, то слушатели могут вообще не понять, о чем было сказано, поэтому я так немножечко кивал в сторону традиционный, хотя, честно говоря, так, по убеждениям, ну, конечно, против. Так вот, смысл всего этого алфавита «Ра», он как раз показывает в том, что он показывает то, что русские люди, по крайней мере, славянские, и многие народы, которые вот нам дружественны и находятся в нашей связке, они произошли как раз от богов. То есть первым-то был бог, а не обезьяна. В той системе, которую я рассказал, там не было ни одной обезьяны. Тем не менее, они в то же самое время существовали на известных территориях, там, на Ближнем Востоке особенно, от которых, в общем-то, и произошли ближневосточные народы в соответствии с теорией эволюции. Здесь никто не спорит. То есть по ним я не спорю, а по нам у нас здесь немножко по-другому. Не зря же в Библии было написано, что, вернее, написано, что существовали библейские народы, которые происходили от обезьян, но существовали те народы, которые происходили от сынов Божьих. Вот как раз алфавит «Ра», он именно описывает вот эту линию происхождения, то есть от сынов Божьих. Я в своей другой книге, в книге «Сварух и сварожьи внуки» как раз привел, уже на основании вот этой книги «Ра», я привел генеалогическую всю систему славянских богов и народов. Я уже про нее рассказывал, и вот немножко сейчас коротко повторю, что в ней как раз получается так, что от одного бога, которого я назвал, от бога рода, произошли все боги абсолютно, какие у нас только встречаются в мифологии, и плюс еще несколько десятков народов, которые известны в истории современной, включая всех их правителей. Таким образом, то есть, получилась стройная система, которая подтверждается не только со стороны лингвистики, символов, там, и математики, и мировоззрения, но и со стороны еще генеалогии, такой мифологической, но она тоже достаточно сложная, и если в ней были ошибки, то в ней бы все запуталось, а в ней не запуталось ничего, она достаточно прозрачная, там все очень просто. Так вот, на мой взгляд, славянские народы, русский народ, там чехи, поляки, белорусы, это как раз все потомки той божественной системы, про которую только что рассказывал. И откуда сама система божественная сформировалась, это уже другой вопрос, потому что на него у меня ответа однозначного нет. Есть только предположение, что это может быть одно из двух, из трех даже, ну или там из пяти. Но вот несколько вариантов, я так скажу, озвучу их. Первый вариант, например, что на Земле существовала более древняя цивилизация, которая достигла очень высокого уровня, к которой относились те вот некоторые артефакты, которые находятся, но потом в силу каких-то причин, а я думаю, что этими причинами всегда является не какая-то война, как вот нам сегодня навязывают, что война, ядерная, там еще какая-то... Нет, негативными причинами для любой цивилизации являются нецивилизованные народы всегда. То есть всегда нецивилизованный народ уничтожает цивилизацию любую. Мы сегодня это смотрим на примере Европы, когда беженцы ее просто буквально втаптывают в нецивилизованное состояние. И после того, как произойдут смешанные браки, Европа перестанет существовать только из-за того, что люди перестанут быть адекватными этой цивилизации. То есть все будет опущено до состояния Ближнего Востока. Уже никаких автомобилей там, и каких-то этих вот проявлений сегодняшней цивилизации европейской мы уже никогда не увидим. Поэтому мог развиваться древний мир по этому сценарию и дойти до такого дичание, что как вот современные дети Маугли, которые уже не то что не помнят, им даже некому было пересказать какие-то знания, которые были от древних, могли бы достаться. Просто некому даже было пересказать. Может быть, выжило мало людей. Вторая версия, которая напрашивается уже на современном уровне, это то, что наш мир является некоторой такой игровой программой, в которой некоторые люди, которые более высокого интеллекта создания, не люди даже, а существа, они сделали себе такой полигон на нашей Земле и сформировали людей, которые вот, в том числе и нас, от каких-то прототипов, которых мы называем сегодня богами. И вот этот промежуток времени может быть и длинным, и коротким, то есть и там 200 лет, и 200 тысяч лет. Но вот эти люди, которые сформировались, в том числе и мы, вынуждены были каким-то образом постигать эти знания. То ли нам программными средствами их вкачивали при каждой перезагрузке, как апгрейды сегодня приходят, ну, либо какими-то другими вариантами. Ну, такое экзотическое объяснение. Но либо каким-то прямым образом от богов. Я не знаю. Тут это самое сложное определение, что такое бог, во-первых, в понимании. Многие могут сейчас сказать, давайте я объясню. Но вот смысл даже не в том объяснении, а, допустим, да, произошли впрямую вот от богов, но каким-то образом. Но тогда возникает вопрос, зачем богам нужно было плодиться в таком виде. И мы возвращаемся к второму варианту какой-то игры и тому подобное. Вот для нас, потому что сегодня, вот, если мы себя воспринимаем как бога, то для нас любая компьютерная игра – это как раз вот то подобие, который мы породили по образу подобию своему, ну и пытаемся как-то улучшить. Сегодня вот западные наши фильмы, мы все время пытаемся графику создать более достоверную. Уже в мультфильме есть полнометражный, где прям стопроцентный герой, мы за ними смотрим уже как художественные фильмы, мы не смотрим как мультфильмы. То есть мы развиваем этот мир вот по образу и подобию своему. Может быть, у нас такая... Так ответить однозначно, я не думаю, что кто-то угадает, вот, знаете, пальцем в небо пойдет, как это на самом деле. Но то, что у нас есть два пути, один от обезьян по Дарвину, другой от богов по нашему, то, в принципе, вот на этом можно стоять твердо. Да, теорий много, но вот я всегда, когда у нас заходят такие полемики с друзьями или не друзьями, или нейтральными людьми, то я всегда берусь со своей стороны утверждать следующее. Я допускаю то, что ваша версия правильная, и версия другого человека, противоположная, может быть, чем-то тоже правильная. Почему я это допускаю? Да потому что, во-первых, Земля достаточно большая, на ней могут уживаться и миллиардные города, и хутора. И причем люди живут в них совершенно по-разному. Где-то даже и электричества нет, а где-то все светится огнями, днями и ночами. Во-вторых, надо учитывать, что Земля существует достаточно большой срок временной. И на ней могло происходить в разные времена много чего разного. Могли быть и войны, могли быть и катаклизмы, как из Земли исходящие, так и на Землю приходящие. И о том есть упоминания неоднократные в писаниях разных людей, в сказаниях разных людей, причем совершенно друг другу, ну, не близких по родству, скажем так, что это не могло переходить из рода в род. Так что нисколько не исключаю того, что археологи, когда находят вот здесь вот стоянку каких-то первобытных охотников, как они называют, сложенную из костей мамонтов, а в 20-30 километрах находят какой-то сверхгород, построенный из огромнейших мегалитов, И одни археологи говорят, что вот была такая цивилизация, а другие, которые нашли мамонтов, там, или кости от мамонтов, говорят, что была такая, и те, и другие правы. Я нисколько это не могу отвергать. Просто, ну, так получилось, что это могло быть, во-первых, разнесено во времени, во-вторых, это могла быть стоянка именно только охотников, которые пришли поохотиться, в-третьих, это могло происходить после того, как уже произошел какой-то катаклизм. И так далее и тому подобное. То есть сменялись и народы, сменялись и племена, сменялись и традиции, сменялись и условия жизни. Что-то терялось, что-то дополнялось. Ведь существует множество преданий о том, что произошел какой-то катаклизм, появился какой-то бог, который дал знания, исходя из которых следовало жить теперь вот так и так, потому что условия жизни изменились. И эти предания не только у русских людей, они существуют и у других. И поэтому существует, например, вот был, ну, условно говоря, Сварог, да, вот заповеди Сварога существуют давным-давно. Там Макош дала свои заповеди. Потом раз что-то случилось, появился Перун, он что-то дал. Потом еще что-то случилось, появился даже бог там, Перунович, он что-то дал и так далее. То же самое у других народов можем проследить. Почему все время, меня удивляет, почему все время мы себя пытаемся засунуть в какие-то рамки примитивизма? Почему мы отвергаем мудрость, которая существует на Земле? Вот это, конечно, меня иногда в шок повергает. Не исключено того, что, например, потомки великих богов могли быть отброшены в какую-то очень примитивную стадию существования, но потом они каким-то образом оттуда выходили. Потом опять снова что-то могло быть. Так что вот я не просто так задал и получил вполне внятный, вполне адекватный ответ. Благодарю. Ну что ж, теперь можно переходить, наверное, к вопросу. Виталик, вопрос в эфир. Тогда какой смысл у слова «раб»? Это было задано в самом начале передачи, когда был ответ, что означает вообще книга «Ра». А, ну, слово «раб», оно вообще обозначает работник, и все. Здесь в данном случае первоначально его семантика только работник. А работать вот именно в том понимании, как вот сегодня мы понимаем, работать. То есть это не обязательно на кого-то, но и на себя. Когда сам на себя работаешь, ты же тоже работаешь. И то, что стали его, это слово уже синонимом раба в том понимании, как мы сегодня понимаем, это уже вот современное. Потому что, ну, давайте вспомним, что в определенной промежутке древности, даже по классике, так скажем, не было рабов никаких, там все по-другому было. И поэтому я просто говорю, что раб – это просто работник, не более того. Так же, как и робот, это просто работник, и никакой там, не придумывал этого названия, робот, работник – это все одно и то же. А все эти суффиксы, окончания – это дело такое, десятое. Пребывающее, убывающее, да? Да. Хорошо. Вопрос эфир от Виктора Леонидовича. Две головы на одном туловище – это мутант. Точка. Символика мутантов может быть значить, что мутанты людьми манипулируют, внедрив в сознание людей подчиняться мутантам и другим извергам. Вы задумывались над такой постановкой вопроса управления социумом? Какого мутанта имеет в виду, здесь он не уточнил, остается только догадываться. Я понял. Не, ну я не понял, я так это дурачка включил, я не понял. Ну а смысл в том, что, понимаете, опять мы пытаемся проводить через себя сегодняшнего все время. Вот увидели, например, там змею или человека с двумя головами, все, мутант. Но подождите, а если, например, вы увидите человека, который на заднюю свою сторону головы одел просто маску, у нас что, получается, он тоже мутант? Нет, он просто прикалывается и веселится. Но дело в том, что это если касаться живого существа, про которого мы говорим, вот зная, что у него должно быть одно лицо. А если мы берем тех существ, у которых должно быть два лица, а в принципе они у нас есть, я сейчас не помню, как точно называется, но есть некоторые червяки, у которых что перед, что зад, там все равно. И вот их на куски порежешь, у них опять получается несколько лиц, то есть и спереди, и сзади. В данном случае, если мы берем жизнь как вот начаток жизни, то есть, ну, грубо говоря, вот самую первую клетку живую, то у нее, в принципе, с какой стороны не посмотри, с той стороны у нее и лицо, и с противоположной тоже. И как ее не заставить делиться, все равно будет лицо И с одной стороны, и с другой, и с третьей, и с пятой, и с десятой. То есть весь вопрос, как к чему мы подходим. Когда вот я говорил о этом драконе Ра, который пьет воду из реки и одновременно из влагу впитывает из туч, там, из неба, то это просто мифологический образ, который, ну, такой, скажем, сказочный. Здесь не нужно понимать, что этот дракон действительно существовал и что у него была нарушена генетика, которая привела к двум головам. Это просто образ. Или, например, тот же образ, который был у тех же римлян, как нам говорят, этот двуглавый, этот двухликий бог, у которого было одно лицо молодое, другое старое. Он обозначал бог год и смотрел одним лицом в начало нового года, а другим уже в конец старого. Но чисто метафора, то есть нужно воспринимать именно как метафору. У нас, кстати, этот бог, не хочу его называть Янусом, потому что это неправильный подход, у нас археологически на нашей территории засвидетельствован для 7-го тысячелетия до нашей эры. Уже есть статуэтка, она в интернете, ее можно посмотреть, у такой каменный небольшой божок, у него два лица на одной стороне, на вторую. Не две головы, а именно два лица. Поэтому здесь олицетворение тут чисто такое мифологическое, так же, как и из двухголовой, трехголовой, или, например, вот раньше ставили столбы межевые, граничные столбы, четырехгранные, на каждой грани рисовали свое лицо, которое смотрит на ту или иную сторону, получалось. Это не значит, что опять изображали мутанта, а просто делали метафорическое изображение, что вот есть межевой столб, который смотрит на все четыре стороны. И не более того. Генетика здесь ни при чем. Вот. Ну и как, естественно, как управление здесь тоже ни при чем. Потому что управление, вот указывать, что две головы – это плохо, нужно рисовать всегда только одну. Ну, не знаю. Это как с математическим исчислением. Вот, например, нравится кому-то, что должна быть двоичная система. Ну и все. А вот остальные там троичные, четверичные, пятеричные, десятеричные отвергаются. Или наоборот. А вот мне, например, десятеричные нравятся, я буду только ей считать. А не дай бог компьютер сделает на двоичный, я прям буду злиться изо всех сил. То есть такой подход. Да, еще надо помнить, что существуют так называемые три главы и даже более главы. Это не говорит о том, что срастились такие сиамские близнецы, да, вот у славян. Да, да. Вот, но при этом очень часто можно встретить изображения и трехглавов, и четырехглавов, даже пятиглавов, которые высечены в камне, которые вырезаны в дереве, где, например, три каких-то бога соединены вместе, и каждый олицетворяет свой какой-то вид деятельности или какое-то свое предназначение, чтобы человек помнил, что вот союз вот этих вот богов, про их проявление в жизни, если их вместе соединить, то они дадут силу или какое-то устремление, или какой-то хороший итог будет в конце и так далее. Но это же не говорит о том, что они, сиамские близнецы, которые чем-то там срослись и теперь разделиться не могут. Просто есть символика, которая иногда человеку не очень может быть хорошо разбирающимся в чем-то, или, может быть, с не очень хорошей фантазией, или, может быть, о чем-то забывшем, позволяет хоть как-то себя держать в определенном русле. То же самое, например, когда человек приходит в церковь, но это же не говорит о том, что вот все, что изображено, есть, как оно есть, да, или вот было, как оно есть. Но просто так проще тем людям, которые ходят в церковь, о чем-то представляют. Ну, сидящий там на облачке иудейский бог. Ну, замечательно, все хорошо. Или вот распятие. Ну, они смотрят, когда у них какие-то образы рождаются. Так проще. Поэтому я не исключаю того, что когда великие цивилизации рушились, по каким-то причинам, в частности, из-за той, которую вы сказали, что приходили инородцы, которые были очень далеки от культурного наследия тех людей, куда они приходили, то тогда, после рушения культур, необходимо было прибегать к очень жесткой символике, потому что пропадало знание, пропадало ведание, и необходимо было хоть как-то удержать, хоть как-то сохранить что-то. И вот тогда появлялись в большом количестве различные изваяния, различные какие-то рисунки и так далее. Что потом в религиях и стала вот проявляться, и сейчас присутствует. Когда же потом возвращалась мудрость, возвращалось ведение, то эти, скажем, изваяния, кумиры, они становились уже не просто как образ, которому надо там молиться, биться лбом об землю, а просто как, ну, может быть, кому-то как олицетворение чего-либо или как памятник культуры, в зависимости от уровня развития человека. То есть я нисколько не говорю, что это плохо или хорошо, я просто высказываю свою точку зрения. Так, мы продолжаем дальше. Виталик, в эфир. Древние титаны создали драконов и эльфов и других прочих существ. Каким образом можно сказать, что титаны – это помощники бога или богов? Могу предположить, что титаны жили где-то на северо-востоке России. Вот такое смелое заявление. На сегодня день предположений, вечер предположений, теорий. Ну, конечно, нам остается только предполагать, мы же не можем сквозь время проникнуть на территории и на такие глубины истории, чтобы посмотреть воочию. Если бы мы могли бы, то цены бы нам не было. Ну, а насчет титанов. Я вообще, честно говоря, к древнегреческой мифологии отношусь не очень хорошо, потому что, на мой взгляд, она придумана вся была в 18-19 веке, и есть очень много доказательств этому, включая, например, такое элементарное доказательство, как перспектива, которая была придумана только в 16 веке, и, конечно, древние греки не могли просто пользоваться ей ни при каких условиях на своих этих произведениях. Вот. Но что касается титанов, это просто переиначивание вот того сюжета, про который я рассказывал. То есть, если мы берем, например, а, кстати, в Библии то же самое, только в Библии немножко по-другому было. Вот в Библии, если кто помнит, они все время удивляются, библеисты, на то, что почему-то древние их предки жили по 900 лет, по 1000 лет, а потом все меньше, меньше, меньше, и вот современный человек вот столько живет. На самом деле, берем того же Афанасьева, 19 век, он в то время уже писал, и все вот ученые, которые исследовали славянскую мифологию в 19 веке, они уже писали в то время прямым текстом, что в славянской мифологии, что современный человек, он современный человек, а вот к предкам, если возвращаться, они все становятся все более божественными, божественными, божественными, и уже в древности только боги обитают. То есть библеисты просто заимствовали эту концепцию, а смысл ее очень простой. Первые, ну, на мой взгляд, первые боги – это были операторы неба, то есть, грубо говоря, созвездия, что ли, или какие-то фрагменты. Например, Ра, вот, про которого я говорю, это, на мой взгляд, это было, был сегодня это центр эклиптики буквально. А, например, Велес – это созвездие дракона. Сварог – это созвездие Геркулеса. Перун – это созвездие Волопаса. И вот так вот постепенно я в своей книге, книге из библиотеки Ивана Грозного, я как раз описал вот в форме сказок, показал, что вся эта система небесная, она полностью ложится в структуру вот славянских божеств, или наоборот, славянские божества, боги, они полностью ложатся на систему неба. И если мы сегодня, кстати, к системе неба переходим, то мы видим там тоже как раз божества. Там есть и Геркулес, это же все-таки божества. Ну, там титаны, не титаны, божества или как-то, неважно. То есть, ну, это не люди. А в 16 веке христиане хотели заменить небо. Они, вот тот же Нострадамус, он занимался чем? Не предсказаниями, которые выдумывают за него, а он занимался перерисовкой неба. У него как раз очень много набросков осталось, которые он рисовал вместо древних созвездий, которыми сегодня пользуемся мы. Он рисовал христианские образы, которые хотел отправить на небо. И тогда была очень большая война, так скажем, книг, которая, когда христиане хотели заменить небесный сюжет полностью своей семантикой, но не удалось, отстояли астрономы или кто уж там, не знаю, отстаивал. Так вот, древнегреческая мифология, она тоже полностью повторяет славянскую, и только с другими именами, и немножко у них, у древних греков, вот, у них, конечно, такое, ну, не знаю, как-то получеловеческий подход. То есть их древнегреческие мифы, они отличаются от русских, от славянских мифов том, что сами древние греки в этих мифах выглядят не совсем людьми, а скорее как-то полуживотными, потому что все мифы заканчиваются убийствами, извращениями и тому подобное. В русских и славянских мифах и сказках все происходит по-другому. Братались, сражались, но братались, дружились, мирились, высвободили, освободили, помогли. То есть совсем другая семантика. А греки там одно практическое убийство, расчленение. Берем ту же медузу Горгону, с головой потом бегали. То есть, ну, такой ближневосточный, обычный кавказский вариант. Не очень такой хороший. В общем, как и сами мифы. И вот описание вот этих вот существ, это как раз появление, что было первая плеяда богов, потом вторая плеяда богов, потом третья, потом титаны и тому подобное. И остались уже люди, потому что вот у древних греков, например, ну, Ахей, например, он был уже греком, ой, вернее, человеком, но у него там предки были достаточно божественными. Или Ион, например, или Афина там. Ну, вот эти все персонажи, они полностью повторяют славянскую мифологию. И сам вариант формирования в славянской мифологии вот этого нисходящего звена, когда был сверху сначала первый бог, а потом он постепенно плодился, размножался и терял свою божественную сущность, и в конце концов расплодился большим количеством людей. Вот так же и у них. Поэтому искать, например, реального этого титана, на мой взгляд, это неправильно, потому что, скорее всего, те фазы, которые были до человека, они, скорее всего, должны восприниматься как мифические или метафорические. То есть это какие-то представления о каких-то стихиях. Ну, например, вот как, на мой взгляд, в русском фольклоре это, например, Велес, это, говорю, созвездие дракона. Это вот обитатель того и другого мира. Искать дракона конкретного Велеса, его на Земле, его искать бесполезно. То есть его практически, ну, нельзя искать. Это потому что это мифическое существо. Его нужно, оно живет только в мозгу человека, который является носителем вот этого знания. Так же, как, в общем, со Сварогом. То есть, если я сказал, что это Сварог – олицетворение созвездия Геркулеса, это не значит, что это полное сочетание вот этих там нескольких звездочек и более ничего. Нет, это Сварог – это олицетворение вот той части звездного неба, потом вот то, что находится под ней, определенной эры и так далее. То есть, этого золотого века, который присутствовал при Свароге, ну и так далее. Там много в этой семантике. Также и с древнегреческими этими всякими атлантами и тому подобное. То есть это все метафора. Да, как раз я обратил внимание на то, что наши древние какие-то тексты, они отличаются от греческих не тем, что не похожи вроде бы боги, а тем, что боги их больше похожи на людей с точки зрения своего поведения. Они такие же злые, как многие из людей, они такие же завистливые, они хотят продлить свой род, но при этом умертвить чужой род, то есть у них какая-то происходит постоянно конкуренция друг с другом, они постоянно какие-то заговоры плетут и так далее. И потом, если так внимательно разобраться, видно, что славянская, ну, слово мифология, былинность, наверное, славянская былинность, сказы, они более возвышены. Здесь боги все-таки те, с кого следует брать пример, а в греческом они уже более упрощенные и приближены к пониманию уровня людей, которые жили тогда в тех местах. Ведь не просто ж так сказки придумываются. Они придумываются, во-первых, для того, чтобы что-то передать, а второе, они придумываются для того, чтобы тот, кому ты передаешь, это понял. И поэтому надо говорить на понятном языке, понятными образами. И если греческие боги такие примитивные и злобливые, то в этом случае вопрос, а для кого такие образы были созданы? Что за цивилизация тогда была, для которой они были созданы? Если, конечно, мы отвергаем сейчас вот научный вариант придумки Греции, да? То все стоит на свои места. Это была какая-то цивилизация очень примитивная, где надо было на очень примитивном уровне, доступном тем людям, что-либо показать и рассказать. А славянская цивилизация, опять же, слово «цивилизация» здесь можно применять, была очень высокого уровня, и поэтому в ней присутствуют сказания возвышенные, где боги никогда не страдают завистью, никогда не страдают проблемами какой-то неполноценности и так далее и тому подобными. Ну, а после этого, когда мы уже видим, что еще более упрощение пошло, то в этом случае все упростили до одного. Все, вот один, все, успокойтесь все, все, ничего не было, вот один, все, вот вам держи и это таблетка от жадности, там, от головы и от пупка, вот тебе одна, только дели ее на сколько тебе частей, а все, таблетка будет одна. Вот из этой же серии. Так что сказания, которые вошли в различные религии, они также могут отражать уровень развития той или иной цивилизации, откуда они вышли. Вот мне кажется, это один из показателей. Да, я согласен, да, что вы сказали, и хочу немножко дополнить. Вот по поводу единого Бога, нам преподносит, что это развитие как бы в положительную сторону, мол, вот один и хорошо, а у вас тут многобожие. На самом деле это неправильно, потому что представьте, вот если бы, ну, сравним богов с алфавитом. И представьте, что у одного есть одна буква, а у другого целый алфавит. Ну, кто интереснее напишет рассказ? Тут уже понятно. Поэтому также и с описанием окружающего мира. Один будет одной буквой одно и то же явление описывать, а другой все-таки целые поэмы, целый рассказ, целый роман родятся. Ну, или художника с одной, с одним цветом. Художник с одной краской, да, то же самое. Да. Конечно, можно нарисовать, но как-то оно будет все очень... Да. Ладно, так, Виталик, в эфир. Славянская руника и иероглифы в Китае очень похожи. Такая реплика. Его замечание такое. Он открыл, открытие сделал. Да, замечательное. Причем он абсолютно прав, потому что древние образцы китайской вот этой иероглифики, но если по-правильному говорить, то китайскими иероглифы, китайские знаки иероглифами называть нельзя, потому что иероглифами называются только древнеегипетские символы, именно как священное письмо, а китайские они называются просто рисунчатое письмо, то есть такое правильное определение. А это, ну, уж так в обиходе уже, под одну гребенку все. То есть у них, грубо говоря, рисунки, это даже не письмо. Но некоторые вещи, вот, например, буква «Ж» в русском алфавите является буквой «Ж», она обозначает дерево мира, живу, то есть, и она абсолютно то же самое обозначает в китайском рисунке, потому что дерево по-другому нарисовать практически невозможно. То есть ствол и несколько веток в бока. И она, это, кстати, символ, он везде идет, даже и в других культурах. Поэтому я говорю, вот выше когда говорил, что многие русские буквы, они идут с очень больших глубин. Не весь алфавит, нельзя говорить, что вся система пришла. А вот те первые начальные буквы, они идут с таких очень больших глубин, что тогда и народы-то, в общем-то, никакие не существовали. Вот, например, для буквы той же «Ж», чего говорить о китайцах, если они – это народ, которому всего 150 лет. То есть говорить о том, что у них что-то может быть не похоже на другие, на соседние народы, просто нельзя, потому что у них все заимствовано. В том числе и у японцев, например. Такие наиболее яркие примеры, это вот японцы. У них тоже древность народа 150 лет примерно. Как они появились на этих островах. И все заимствование идет от айнов. Это, кстати, их позиция собственная, японская. И даже все топонимы, которые в Японии существуют сегодня, они айновские, они не японские. И даже обряд вот известный харакири, он тоже относится не к японцам, а к айнам. Поэтому, естественно, у них все будет похоже. И кто пытался сравнить японский язык с русским, например, то, как это ни странно, многим покажется, кажется, что монголоиды, вот, например, японцы, как у них может быть похоже. Но поскольку они заимствовали из айнского языка, айнский язык – это язык европеоидов, наших, так скажем, братьев в каком-то смысле, то очень многие первоначальные слова, ну, обозначающие такие фундаментальные понятия, как та же река и еще там, они имеют одни и те же корни, только немножко редуцированные, в силу того, что монголоидный менталитет не может некоторые понять некоторые русские слова. А так, все правильно. Ну, то есть, из той же серии, какая цивилизация, такие сказания, такой язык, такие символы. и буквицы, и образы. Ладно, хорошо. Вопрос эфира от Олега из Иркутска. Здравия, Андрей Александрович. Не играет ли могущество великого русского языка над ним же злую шутку, так как наличие огромного числа образов позволяет людям по-разному трактовать слова и при желании уводить от истины в любую сторону. К тому же распространено мнение, что каждая буквица может иметь до 50 значений. Отсюда невольно соглашаюсь со словами Алексея Васильевича Трехлебова, что в былые времена люди общались посредством телепатии, напрямую обменивались образами. Благодарю. Олег из Иркутска. Да, здравия. Ну, в каком-то смысле я соглашусь с Олегом, но в какой-то степени и поспорю. А насчет телепатии, понимаете, она и сегодня существует. Вот, допустим, ну, только в какой, смотря что понимать под непосредственной телепатией и что понимать под конкретным актом получения какого-то образа. Ну, например, вот я вам говорил уже, что вот эту книгу, книгу «Ра», я написал там за 3 часа примерно ночью. И фактически она пришла, вот явилась мне прямо вот самим текстом, всеми этими символами самой системы, она явилась мне буквально в каком-то, можно его назвать, телепатическом сеансе. Я, правда, не знаю, кто это отправлял, но это можно назвать и так. С другой стороны, доказательств того, что это было телепатической какой-то передачи символов, я, естественно, не могу утверждать, я это не могу, потому что я не видел отправителя, не видел каналы вот этого путешествия, так скажем, телепатического сигнала. Поэтому это тяжело. Говорить о древности, я думаю, что там такая же была ситуация. Я уверен, что мы так особо далеко от них, от древних людей не ушли, потому что... Почему? Потому что некоторые вещи, вот как вот иголку сейчас обсуждали, да, мы сегодня такие умные, не можем понять, как была просверлена отверстие в этой иголке. Но они-то просверлили, значит, у них было либо ума больше, либо вот этот фрагмент знаний у них превосходил наше. И таких, кстати, моментов очень много. Вот я уже еще раз повторюсь, но берем тот же времени мезолита, например, 10-15 тысяч лет до нашей эры, то есть очень давно, когда других людей на Земле вообще не было, кроме как на нашей территории. Так вот, в это время уже были известны все технологии лова рыбы, абсолютно все, которыми сегодня пользуемся, даже мормышка и даже подледный лов. Фактически получается, что по этому параметру вот, ловля рыбы, то есть мы особо не развились. Ну, просто мы не можем предложить хотя бы одно название нового вида, который мы придумали сами вот в наше время и сказали бы, ну, хоть вот в этом наш шаг был. Поэтому говорить, что, например, они были глупее, чем мы, нельзя. Поэтому, но говорить, что они были умнее, тоже. За счет чего? Каждая функция должна за счет чего-то реализовываться. Ну, например, если у них было там по два лица, одно спереди, другое сзади, тогда за счет чего? Куда наши рудименты с затылка пропали? То есть, понимаете, вот каждое утверждение, оно должно под собой иметь какое-то материальное или какое-то иное воплощение. Угу. Я хочу вот что сказать. Дело в том, что мы сейчас разбрасываемся словами направо-налево, иногда не понимая смысл и образ, истинный образ каждого слова. Раньше такого не было. Раньше каждое слово определяло нечто конкретное. И если были какие-то синонимы, то эти синонимы, опять же, не вставлялись ради того, чтобы сделать речь более красочной, более слитной, более гладкой. Синонимы применялись тогда, когда нужно было что-то дополнить. Так вот, образ каждый имеет определенное слово. Что же касается буквицы до 50 значений, это как раз говорит о том, что более точно можно было отразить сказанную мысль, написав ее буквицей. То есть это говорит о том, что наши предки, если это буквица, не выдумка, если это то, что и было на самом деле, они владели более точным инструментом, более точно описывающим происходящее и мысли. Только и всего. И нам еще до этого следует дорасти. Но для начала нам нужно отбросить весь хлам, весь мусор из своей речи. Необходимо начать понимать родные слова. Необходимо начинать говорить словами так, как они должны звучать, каждый на своем месте, а не просто так, какое первое придет в голову. Вот каждое слово должно стоять на своем месте. Вот только в этом случае мы сможем себя упорядочить, вернее, свои мысли упорядочить. И только через это мы сможем хоть как-то приблизиться к тем временам. Так только на этой основе мы можем развиваться в ту сторону, откуда мы пришли, а не туда, куда нас тащат. Так, дальше. Вопрос эфира от Олега из Иркутска. Известно, что упавшая береза первая превращается в труху в лесу под воздействием внешних условий окружающей среды. И ее береста хоть и дольше сохраняется, но все равно гниет относительно быстро. Отсюда вопрос. Какие технологии обработки бересты использовали наши предки при изготовлении берестяных грамот? И делались ли это с расчетом на дальнейшее их нахождение потомками, то есть нами? Благодарю. Олег из Иркутска. Да, спасибо за вопрос. По современному пониманию берестяных грамот древних, там все очень просто. То есть никаких обработок не велось. Берестяные грамоты, более того, были самым, так скажем, низким расхожим видом письма, письменного документа. И изготавливались они только для того, чтобы передать информацию очень быстро, максимально дешево. И никто не заморачивался ни о каком сохранении. То есть это были записки, которые были оперативные. То есть, например, я помню там эти сюжеты этих берестяных грамот. Например, в одном городе автор письма писал, что в другом городе ему должны денег, пойди забери эти деньги, привези мне и купи там на эти деньги то-то, то-то, то-то. То есть это оперативная вот записка, письмо такое, именно не предназначенное для какого-то использования. То есть если человек по этому письму получил долг, купил то, что ему указывалось, и привез по нужному адресу, то, в принципе, она больше не нужна, там читать больше нечего было. Она была одноразового использования. И такие записки были преимущественны. Там больше не было текстов в берестяных грамотах, которые были, можно было бы которые читать многократно. То есть такого не было. Поэтому смысл их был именно для того, чтобы прочел и выбросил. И именно поэтому берестяные грамоты максимально в большем количестве находят в этих канавах около дорог. То есть вот шел путник, прочитал, выбросил ее в канаву, и там она, в общем-то, и сохранялась. Ну, считается, что попадая в мокрую почву, которая без доступа воздуха и еще там специфические какие-то условия, считалось, что именно вот такой момент и позволяет сохраниться этим берестяным грамотам. Не знаю, насколько это правда, но думаю, что это правда, потому что очень много специалистов ими занимается. Тут говорить о каком-то неправильном толковании, каком-то сговоре, я думаю, что не очень будет правильно, потому что слишком такой механически слишком простой момент для изучения, ну, по сравнению с той же бумагой, там, каким-нибудь еще другим носителем. Вот, а дальше, что касается рассыпания, вот, да, береза, она, конечно, слабостойкая, но тоже все зависит от условий, потому что при определенных условиях и береза долго сохраняется, а тоже можно сказать и об осине, и о другом, но береста – это не береза, там у нее собственные, так скажем, характеристики. И потом, все-таки я думаю, что больше влияет на сохранность, это больше влияет условия хранения. Я, кстати, когда писал книгу свою о берестяных грамотах, она, кстати, есть в издательстве «Белые альвы», и когда я ее писал, я тогда удивился, что там много было удивлений на самом деле. Например, почему люди были может быть, 20 раз скажу, очень грамотными, что удивительно, на 3500 слов, которые там есть в этом словаре, который я составил, там всего лишь 10 или 20 слов с ошибками, с орфографическими. Это очень удивительно. Сегодня никто так не напишет, включая меня. Я не возьмусь говорить, что я 3500 слов напишу с 10 ошибками. Ну, естественно, без редактора. Это очень тяжело. Это должен быть высокий уровень владения языком. Как это происходило в те времена, я не знаю. Потом еще раз напомню, что словарь, алфавит Ра, про который я сейчас рассказывал, и алфавит берестяных грамот 11-12 веков полностью совпадают. То есть даже в 11 веке был современный алфавит, которым мы сегодня пользуемся. Абсолютно такой же, без всяких каких-то прибамбасов и уходов в сторону. Когда нам говорят, что Пушкин сделал русский язык, это не верьте, потому что это неправда. В 11-12 веках русский язык был такой же абсолютно, как сегодня. Я проверял, исследовал все правила писания, все, ну, все аспекты вот этого языка. Там книжка получилась, вот вторая книга, она получилась там страниц на 500, очень интересная, подробная очень. И язык был такой же, как сегодня абсолютно. Там даже перевод в некоторых случаях не требуется. Просто немножко на бересте очень тяжело читать, потому что она не позволял писать, как сегодня, шариковая ручка, и немножко другая технология была нанесения самих букв, процарапывания, там, продавливания, но все равно смысл слов весь тот же остался, и слова все те же. И даже понятия, которые обозначались теми же словами, те же самые, как и сегодня. Я рекомендую послушать эфир, который у нас был по берестяным грамотам, там это все рассказывается. На самом деле, да, вот если так задумаетесь, вот вы берете карандаш или ручку, или кисточку, вы можете писать в любую сторону, вот рука у вас куда движется, любую завитушечку сделать и так далее. А ведь на берестяной грамоте или на глине, ну, клин написано, если имеется, где клинышки, да, то в этом случае там вы так или иначе должны следовать тому, что вам позволяет материал. Вот, например, вы берете какую-то заостренную, не знаю, там гвоздь, грубо говоря, да, или какое-то писало, и пытаетесь по бересте, попробуйте просто по бересте вот так вот современными вот этими буквами написать, особо не получится. А вот заглавными, как вот у детей учат в школе, да, вот писать, или там плакатными буквами, вот тут проще. Поэтому плакатные буквы – это как раз наследники берестяной грамоты, мне кажется. Да. Так что было все понятно, хорошо читалось, и быстро можно было написать. Даешь там пятилетку за полгода. Ну что ж, дальше. Вопрос эфир от Светы. Андрей Александрович, здравия. Если круг – это полная единица, то как тогда может быть, что гласные не имеют значения? Ведь у нас есть буква О. Благодарю. Да, спасибо за вопрос. На самом деле, вот с гласными большая, как говорится, засада, потому что непонятно, когда они формируются, но есть одно, так скажем, не знаю, золотой как бы вывод, к чему пришла археолингвистика, так скажем, что все-таки изначально было консонантное письмо, когда изображались только согласные буквы. И вот я думаю, почему гласные выпадали, может быть, просто сокращением. Вот, например, как у нас сегодня пишется КПСС, мы пишем 4 согласных буквы, но произносим, мы туда вводим буквы Э, ну и так далее, да, чтобы была удобоваримость произношения. Но, допустим, на мой взгляд, КПСС удобоваримо, ПСС, ну там как-то по-другому. Вот у кого разное, другое мышление, чем у меня, или кто не слышал, как это производится, либо произносится, либо подслушал какой-то неправильный вариант. Все-таки я думаю, что гласные – это продукт более позднего. И О – это уже символу придали значение О, это уже было позднее значение. Хотя семантика самого значения правильная, потому что вот я, например, и говорил, что ноль или вот буква О, так скажем, она обозначает именно как раз вот всю Вселенную, так скажем, из которой появился вот этот Бог, как бы изнутри нее. То есть она, получается, определяет такое слово, как округа, ну, то есть приставку О. Вот с этих сторон, может быть, как-то можно подумать на этом направлении. Но я вот еще раз скажу, что вот эта книга Ра, она, ну, не знаю, правильно это говорить, неправильно, она пришла мне как целиковый продукт, который до сих пор пока не удалось изменить так, чтобы это было обоснованное изменение. Даже по поводу О я уже много раз думал, но пока не получается, потому что слишком много проблем с гласными. Гласные, кстати, не несут никакой нагрузки и в символьных системах. Ну, например, в тех же там картах Таро или еще каких-то, в каких-то символьных обозначениях, то есть гласные не несут, кроме вот гласные И, остальные не несут никакой нагрузки. Это тоже показатель. Я бы, вот как, если бы мне такой вопрос задали, я бы, как говорил этот Пугало, да, как он, если бы у меня были мозги, я бы ответил. Я бы сказал так. Так вот, если бы мне такой вопрос задали, я бы сказал, что есть языки, те, которые являются полноценными, исконными, а есть языки искусственные. Вот искусственный язык, там постоянно ты, конечно, какие-то нестыковки. Видно, что там что-то где-то, какие-то правила слишком придуманные. А в естественном языке, исконном, там все оно как-то вот природно укладывается, все хорошо. Потом уже, конечно, исконный язык можно переделать. То, что случилось с русским, белорусским, украинским. Ну, понятно, из какого языка они вышли и во что их превратили. Но суть не в этом. Суть в том, что есть исконный язык, он такой же, его надо, вернее, рассматривать так же, как нашу всю Вселенную, поскольку он по ее принципам и был сделан. А можно еще рассматривать с точки зрения построения физического тела, ну, например, человека или животного. И в человека и животного нет отдельно костей, нет отдельно связок. Если мы говорим о том, что голосящие – это связывающие, то в этом случае в организме вместо них можно представить связки, мышцы. Вот просто если косточки мы сделаем, получится скелет, он будет нежизнеспособный. Если же мы отдельно мясо только или связки положим, это тоже будет нежизнеспособный, некая амеба. Если мы рассматриваем организм в целом, то в этом случае невозможно отделить что-либо сюда, а что-либо сюда. Иначе это будет, опять же, неполноценный организм. Так вот, на мой взгляд, если мы рассматриваем исконные языки, исконный, вернее, наш древний язык, то в этом случае тогда все на своем месте. И тогда каждая буквочка, каждый значочек, каждый символ, каждый знак на своем месте, и его нельзя отделять, иначе будет по-другому что-то уже звучать. А если мы рассматриваем, опять же, и какие-то языки или искусственно созданные, или для каких-то целей, я даже не знаю слова, чтобы никого не обидеть, то в этом случае мы увидим, что там отсутствуют гласные, и гласные читаются, вернее, согласные, и они, да, гласные, все верно, гласные отсутствуют, и каждый произносит слово так, как ему кажется. Таких примеров огромное количество, и сейчас уже идут модернизации этих языков, и там гласных становится больше, больше и больше. Не будем пальцем указывать на эти языки, они многим хорошо известны. Так, ну это как бы моя точка зрения, опять же, не смею ни на чем настаивать, просто захотелось поделиться. Виталий, следующий вопрос эфира. Да. Секундочку, хороший пример вы привели по поводу костей, скелета и связок, и мышц. И я вот здесь, пока вы говорили, я вспомнил такой вот параллельный образ, что, смотрите, пока человек живой, он, конечно, полностью передается, то есть вот со связками, с мясом, с костями, это живой образ целого человека. Но если нам какие-то из предков приходят, то нам приходят, как правило, только скелеты. Вот, допустим, когда занимаются антропологи физической реконструкцией, им попадает скелет только головы, а они уже потом из пластилина делают связки всякие, и уже на свой вкус немножко, ну да, с законами, конечно, но на свой вкус. И у них получается человек, модель человека. Насколько она похожа, неизвестно, но кости точно те. Вот поэтому, может быть, и здесь, да, знаете как, вот в древних языках, может быть, как-то все-таки были консонантные вещи, по крайней мере, так принято, я не знаю, утверждать не буду. А в современном, конечно, вот в живом общении, конечно, гласных очень много, они позволяют вот связать не прокацететым там как-то произносить, а как-то, чтобы это было красиво. Ну, так я про это же и говорил, что, и, во-первых, мы же, когда общаемся, мы не с мертвецом общаемся, и не с его останками. Вот, это первое. Во-вторых, когда художники, скульпторы уже по костям что-то воспроизводят, опять же, здесь правильно сказали, не воспроизводят, а свой страх и риск, как у них рука ляжет, как фишка пойдет, да, как кисточка, в какую сторону наклонится. Вот, а мы говорим про живое, и живое, оно всегда, надо его по-живому измерять, по-живому смотреть. Невозможно вот в живом сейчас взять из нас там, выкачать всю воду, убрать, потому что надо посмотреть, а сколько воды, какого он состава и так далее. Вот выкачали воду, все, ну что, это живой будет человек? Нет. Невозможно убрать кости, невозможно убрать связки, кожу и так далее. Нет, конечно, возможно, у нас дураков хватает, возможно, но будет ли это живым? Вот, я с этой точки зрения, что если мы говорим о живом, то необходимо понимать организм в целом. Если мы говорим о медицине современной, то да, там любят разделить, там любят что-то отрезать, изучить, и потом, ну, как правило, на трупах уже дело сказывается, и потом говорить, вот этот орган, он отвечает вот за это, его лечить надо так. Да, во многих случаях, особенно в хирургии, это прекрасный способ понять, а что же там, как, что делать, и как восстановить косточку, сустав править, как сшить правильно ткань и так далее. Но все равно труп не является живым. Да, мы помогли физике, но физика еще не есть все, еще там есть много чего другого. А уж когда мы залезаем в более тонкие субстанции, тут вообще караул, мама дорогая. Ну ладно, в общем, это вопрос остается вопросом. Я думаю, что каждый из нас свою точку зрения озвучил. Идем дальше. Виталик, вопрос в эфир. А инь или янь в Китае, белое, черное, не особо сотрудничать, только бороться? Вот такой вопрос. Да. Ну, что есть борьба, что есть сотрудничество? Это все вопрос такой, философский. Потому что, вот смотрите, берем чистый лист бумаги, это вот белый, так скажем, и берем чистый флакон черной краски, черное. Берем кисточку, то же самое, или перо, и начинаем писать по листу бумаги. Вот как можно понять, кто больше заинтересован, бумага в чернили, которая дает в результате какую-то информацию, либо чернила в бумаге? Здесь продукт, вот сама информация, сами образы, рисунки, письма, они формируются сообща. Здесь поэтому, с одной стороны, краска, она как бы пачкает бумагу белую, то есть белая бумага становится уже не белой, а изрисованной. Ну и краска расходуется, тоже нехорошо. А с другой стороны, ну, то есть вот с их позиций, таких, с узколобых позиций, но с другой стороны рождается некоторое третье такое, именно от взаимодействия. То есть если бумага с краской взаимодействует, то получается картинка. Ну, допустим, там фотография получается. По-другому-то никак не получится. Поэтому здесь нужно понимать так, что одновременно идет и противостояние, противодействие, и одновременно идет сотрудничество. Здесь нельзя отрицать ни то, ни другое. Это, кстати, как в усилителях. Вот у нас, например, музыкальный усилитель указывают, там есть, допустим, в том же компьютере, еще где-то. Там обязательно есть прямая связь, усиление, и есть обратная связь. Если у нас будет только одна связь, например, прямая, то у нас разлетятся колонки после включения, все пойдет в разнос. Если будет только одна отрицательная, то после включения уже ни одного слова не выйдет из этого же усилителя. Поэтому и прямая, и отрицательная связи, они нам позволяют реализовать ту самую правильную функцию, которую дает вот этот совокупный организм, так скажем. Угу. Так, хорошо, вопрос эфира от Олега из Иркутска. Вы как относитесь к таким вариантам перевода слова «ура»? «У-ра». «У» – света, отсюда «урал», то есть «урия», «рало», «саха», «плуг», «уран», «урочище», «урев», то есть «плач», «ура», «рев», «урус», «урусы», «рать», «ратия», «рать». Корни одни – «ур» и «ор». В честь кого называли слова? Кто такие «уры»? «Ории»? Вашей версии. Благодарю. Ну, ории тоже известны, это еще с 19 века, во всех этимологических словарях все это известно. Орий, урий, арий, юрий и тому подобное. Это все эпитеты ярилы. Ярила – это божество, которое обозначает весеннее солнце и которое вспахивает мать-землю, так скажем, оплодотворяет ее, именно вспахивает. Поэтому аратай, вот слово аратай, оно обозначает посредственно. И также обозначает воина, ну, любого, как говорится, орла. Поэтому корень «ор» он обозначает, изначально обозначает того, кто вот зачинает, того, кто начинает вот посыл какого-то действия, какого-то вещества. Например, если аратай, он вспахивает, это вот посыл действия, чтобы потом положить семя, и чтобы земля взошла новыми всходами. Если, например, без «у» впереди или без «о», просто то речь «ра», про тот же корень, про который я сейчас рассказывал, то есть книга «ра», она отсюда и называется. То есть «ра», вот буква «р», первое. В любом, при любой огласовке, какой только можно придумать, она все равно обозначает подачу первоначальной какой-то энергии, какого-то начальной субстанции, которая приводит к рождению чего-то нового. И, в принципе, возглас «Ура!» это, он относится сюда. Просто человек, подобрав вот такую семантику «Ура!», ну, в нашем, в русском языке, это просто удобно выражать вот поток чувств. И в данном случае это слово, оно является, ну, таким ключом, что ли, к отправлению именно вот чувств при какой-то победе, при этом. То есть это символика потока чувств именно. Но это то же самое, что поток речи, поток слов, поток там, реки и других вещей, поток радости. Угу. Хорошо. Вопрос в эфир от Олега из Иркутска. Сура – это наименование глав в Коране, священном писании мусульман. У нас славят слово «сура», у нас у славян слово «сура» означает «солнце». Однако Андрей Александрович позаимствовали все такие магометяне наше слово или один язык тогда был условно, назовем его славянским, и одно наречие арабское. Как думаете? Ну, во-первых, известно, что никакого арабского языка не существовало и не существует. Это как народного языка. То есть никакому народу он не принадлежит. И арабский язык – это язык ритуала. То есть это, грубо говоря, как фортран для компьютеров. То есть вот решила определенная группировка лиц придумать, допустим, новую религию, ввела на свой шифрованную феню. Допустим, как вот и для того, чтобы лучше друг друга понимать, туда, конечно, проникли корни из разных языков, какие-то огласовки новые. Ну, то есть все это, конечно, живой процесс был в то время. Поэтому проникли многие разные языки из соседних регионов. Если мы берем, например, ту же Сирию, например, там был, допустим, ну, я условно говорю, какой-то семитский язык. Если берем, например, тот же Иран, он был почти индоевропейский в то время, когда формировался арабский. Поэтому и индоевропейские корни туда, и афразийские, не семитские, а афразийские, правильно произносить, называть. Поэтому и афразийские туда корни проникли. Афразийский в свое время – это тоже метисный язык из негритянского, негроидного африканского языка и индоевропейского. Поэтому, в принципе, со стороны русского языка очень много можно в арабском, очень много схождений можно обнаружить. Но это заимствование именно позднее, потому что даже по официальной хронологии арабский язык сформировался там где-то в 7 веке нашей эры, ну, а русскому языку по той же официальной хронологии, по крайней мере, уж 1005 точно есть лет. Угу. Следующий вопрос от Олега из Иркутска. Вот был бы приз, прям приз можно было вручать за количество вопросов. Андрей Александрович, не считаете ли вы, что название «ученые» некорректно и не совсем подходит людям, посвятивших свою жизнь изысканиям в различных областях знаний? Ведь учеными бывают и медведи, и собаки, и обезьяны, и попугаи, которые за печенюшку повторяют определенные действия. Есть ли у вас другие варианты названия людей этой профессии? Ну, например, грамотей, естественный испытатель, знаток, мудрец. И возможно ли изменение названия ученых-мужей в ближайшее время? Благодарю. Ну, кстати, хорошее наблюдение, потому что, в общем-то, ученые, так уж по большому счету взять, ну, в общем, если подойти к проблеме, то на самом деле занимается тем же самым, что и медведь за печенюшку, потому что вот определенные силы навязали, например, что происхождение человека из Африки происходит, ну, библейское, да, такое русло. И вот дали какую-то печенюшку в виде грантов, и теперь у нас все антропологи, биологи за эту печенюшку всю Африку облобызали. А на самом деле, то есть никого из них не интересует правда, истина научная, вообще никого не интересует. Вот сколько было споров, даже, казалось бы, вот такой элементарный железобетонный довод против Африки – это современная статистическая генетика. То есть вот, например, в США там есть центры, где собирают генетические пробы со всех там народов, и там очень большой банк собран, огромный, не помню по количеству, но несколько сотен тысяч уже проб собраны, и они автоматом обрабатываются в этом центре, и автоматом по итогам каждого года выстраивается дерево гаплогрупп. там же у них, вот по этим собранным образцам. Ну, казалось бы, куда больше выборка, да, ну, там 100 тысяч, может, сейчас больше, может, там под миллион, может, еще больше. То есть, это огромные, работают все центры мира на этот центр. То есть, пробы идут со всех сторон. И вот там в последнем дереве, который я смотрел, это было в прошлом году, или в позапрошлом уже, ну, неважно. Там гаплогруппа А2.0, африканская гаплогруппа, она отходит от общего ствола, еще раз подчеркну, именно она отходит от общего ствола на глубине 270 тысяч лет. То есть, получается, что негроиды отходят от общего ствола человека, по вот этим данным, 270 тысяч лет назад. Как может потом перескочить негроидное звено на современного человека, и как он может произойти от негров, вообще непонятно. Даже вот просто вот смотреть, если по этим официальным данным. Наши же ученые-медведи, как вот за свои эти плюшки, они расшибаются на научных конференциях за то, что от негров произошли там, раньше было 50 тысяч лет назад, ну, 5 лет назад было еще 50 тысяч лет назад, а вот уже 3 года назад стало 120 тысяч лет назад, только смещается в глубину, а так все равно от негров. Ну, это неправильно, просто должна быть научная честность, а у наших ученых, у современных, ее, в общем-то, так поискать надо. То, что они там грызутся за свои какие-то титулы и за свою эту достоверность своих прежних изысканий, это говорит только о том, что чисто такие узкоколейные цели преследуют. И опять же мы возвращаемся к варианту, что действительно не очень хорошо называть, потому что это действительно за печенюшку. Но другого варианта пока нет. Я стараюсь, когда я пишу свои вот работы, я стараюсь не учеными слово, не слово ученый писать, а слово исследователь. Потому что, ну, как-то мне кажется, что это более правильно, что ли, не знаю. Исследователь, может, ну, и какие-то синонимы к нему. Ученый я использую очень редко. Если представить, что слово «веды» означает мудрость, наше древнее, не просто знание, а мудрость, знание мудрости, то в этом случае тогда вот и называли в древности, наверное, ведунами, да, те, которые ведали, знали, а те, которые ученые, ну да, чему-то научили. Ну, поучился человек, стал ученым. Ведь первоклассник тоже может быть ученым, его же учили чему-то, правильно? И девочка, которая научилась прыгать с прыгалкой, тоже ученая в чем-то. Так что ученые – это такое довольно обширное представление, о чем только не скажешь, везде у нас ученые есть. Может, потому так и живым, это интересно. А по поводу вот этого негритянского ответвления, ведь, опять же, если покопаться в каких-то древних ведических писаниях, то там сказано, когда они появились, и тут, в принципе, все совпадает, примерно в те времена, и появились здесь темные вот это, граждане с темной кожей на земле, так что первые появились, так что ничего удивительного в этом нет. Дальше, вопрос эфира от Виталика. Имя Калима или богиня Кали ничего не говорит? Почему ничего не говорит? Она много раз, говорит, да? Да, практически русское название, вернее, имя. Ма – это в любом случае мать. Если, вот, ну, если это корень, то это мать. А если это там, как, какое-то окончание слова, то это там немножко по-другому. Но в данном случае Калима, она известно переводится как «черная мать». Это буквально есть Мара, мать Мара. А Кали, она просто каленая по-русски, то есть черная, ее всегда рисуют черной. И она переводится как буквально черная мать. Но по-русски это Мара, замаранная, то есть, грубо говоря, тоже отсюда же. Мара, то есть там Кали Ма, каленая мать, то есть черная. А у нас, например, Мара Ма. Мареная мать, мареный дуб, кстати, тоже делается, он чернеет под водой. И, кстати, мраморное море, это тоже вот отсюда же, мраморное море – это мармара, то есть мареная мать, синоним Калима. Здесь такой вопрос от Олега из Иркутска пришел. Острый вопрос, немножко его переиначу. Вот есть слово «рать», а есть процесс, который происходит в туалете. Насколько они связаны, это слова? Все-таки связано это с ратью, войском или с правлением естественных надобностей? Специально ли искажено его исконное значение? Благодарю. Ну, вот, конечно, такой хороший на самом деле вопрос. Почему? Потому что с одной стороны, кажется, что вот нелепица какая-то, вроде так это нелепость, да, но с другой стороны, все лепится, и все лепота. Почему? Потому что если корень «ра» или буквы «р» переводить как, именно как источник, как показатель источника какого-то, ну, это речь, например, да, или там, причем огласовка, опять говорю, речка, ручей, это все, или родник, вот видите, уже три гласных потом прошло, или, допустим, рай, радиация и тому подобное, то в данном случае получается и известный процесс упражнений, так скажем, он тоже рассматривается как есть, как человек, как источник, который из себя извергает определенную субстанцию. Поэтому он выступает здесь как источник, и процесс-то назван-то правильным корнем. А приставки вначале, ну, две приставки, это дело такое обычное для русского языка, а корень один. И он причем не с «ре», а «ре» корень. А «на» и «с» – это две приставки. Угу. Но только здесь надо не забывать, что в первом случае мы говорим все-таки про рать как военную рать. А и все равно это как источник силы. Да, да, ну понятно, ну собрано вместе, да, и получилась военная такая сила, которая может что-либо сделать, ратные подвиги совершать и так далее. А вот в том случае все-таки это процесс происходящий, ну, какой-то, может, там, глагол, там, или как это еще называется, какие-то варианты. Поэтому здесь вот сравнивают несколько несравнимые. Одно дело действие, другое дело то, что сбор людей, которые могут действия производить. И кто-то говорит, что, ну, есть такая версия, что это слово появилось не так давно, что оно является неким таким зэковским происходящим от тех первых зэков, которые были определенной национальности. Вот как-то вот так. Поэтому здесь с этим словом надо еще поразбираться, мне кажется. И потому что очень часто недруги русского, они вот такие шуточки себе отпускают. Им это дозволительно. Они не руси в хорошем смысле этого слова, не ругательном хорошем. Вот. А я имею в виду Русь в хорошем смысле, а не Русь ругать наоборот. То есть. Вот. Да. И им это дозволительно, а славянину, русскому человеку, надо задумываться о том, что он говорит, и просто так какие-то там шуточки не отпускать. Так, дальше вопрос эфира от Олега из Иркутска. Как звучала устная речь наших предков в древности? Слитно, исходя из самого названия речи, речка, непрерывное течение, как и в письменности, так в той же Велесовой книге. Благодарю. Я не думаю, что речь звучала слитно полностью. Почему? Потому что, конечно, мы с древности слова, может быть, не можем вот так вот воспроизвести достоверно, но здесь система идет как по дыханию, потому что вот когда люди поют, например, песни, то есть, ну, допустим, от первого до последнего я готов спеть ее без взятия дыхания, но, извините, а как же физиологические процессы? Поэтому и здесь. То есть, когда, даже вот когда я сейчас говорю, я все равно периодически делаю вдох, и вот эти вдохи, они уже автоматом будут делить фразу на определенные фрагменты. А потом происходит вот интересная какая ситуация. Сначала, возможно, какая-то фраза была очень длинная придумана. И, допустим, я ее сказал от вдоха до вдоха. Потом эта фраза, кто-то ее повторил и обрезал ее своим вдохом где-нибудь на какой-нибудь более ранней фразе. И получилось так, что какое-то последнее слово уже отсеклось, и оно пошло в самостоятельное плавание. И это слово, оно уже может восприниматься и становится восприниматься как уже самостоятельное слово, которое может прицепиться к следующему фрагменту. И таким образом получается, что два соседних фрагмента, они исторгают из себя самостоятельное слово. Вот, на мой взгляд, было вот именно так. Вот таким образом все происходило. То есть постепенно понятия каким-то образом они оформлялись словами, которые принимали законченную такую конструкцию. А потом уже эта конструкция, она уже в каждом языке, это уже когда у языка появились определенные инструменты, например, приставки, окончания, эти суффиксы. Как только вот у человека сформировалось понятие приставок, суффиксов и окончании, то там уже была другая технология, это уже был второй этап формирования языка, потому что первый этап был, это только корни. Корни формировались, корни могли быть там разные по длине. Но из общей практики, вот лингвистики, я знаю, что самым распространенным корнем является двухбуквенный корень, а реже трехбуквенный, четырехбуквенный – это только современные корни. Например, КПСС – вот четырехбуквенный корень. И от него все слова, допустим, КПССные, КПССные, они уже от него произведены. Поэтому в древности, скорее всего, слов больше трех корней подряд, трех букв подряд, скорее всего, не было. Например, молоко, вот у нас получается там, ну так, если по-правильному, то две буквы, ну три буквы в корне, МЛК и соединительный гласный. Понятно. Может быть, даже две буквы, МЛ, а К это может быть уже и суффикс, потому что млечный, Ч это можно воспринимать не как чередование, а как другой суффикс. Угу. Здесь уточнение пришло, непонятно было про нерусь, что ты хотел сказать, нерусь. Я имел в виду, что есть нерусь как ругательное выражение, а есть просто констатация факта. Ну, то есть, не русский человек. Но вот я имел в виду последнее. Не ругательное, кого-то обругать, нерусь, а именно как констатация факта, что просто человек не русский. Вот и все, не славянский. Да, корни. Русь, нерусь, а здесь нет никакого ругательства. Да. Да, ну, разобрались с этим, идем дальше. А по поводу речки, значит, речь, река. Дело в том, что, скорее всего, имеется в виду правильное, логичное выражение, законченность мысли. То есть, если человек умеет выражать мысль, начинать ее и заканчивать, это называется речь. А если он просто что-то такое болтает непонятное, то это вряд ли можно речью назвать. То есть, связанное, понятное выражение мысли. Когда мысль перетекает из одного, грубо говоря, мозга в мозг того, кто слушает, при помощи слов, при помощи того, что воспроизводится, то, что можно услышать. Вот это, вот, наверное, и есть речь, когда есть начало, есть окончание, фраза. Каждая фраза, она свой маленький ручеек, ну и так далее. Вот, может быть, к этому тоже можно как-то к сравнению. Соглашусь с вами, потому что, в принципе, действительно, речка – это то, что имеет определенное направление. А болтать, вот сидите на мостушке, ногами болтайте и как бы ни в каком направлении, ни к чему. Действительно, я соглашусь, что с таким примером это хороший пример. Угу. Дальше, Миколаевич, вопрос эфир. Здравия. А где можно ознакомиться с книгой «Ра»? Книга «Ра» продается доступна в продаже в издательстве «Белые Альвы», и там можно ее приобрести. Так, дальше. Вопрос эфира от Леонида из Вищина. Получается, что рождение каждой буквы – сложный магический процесс. Не является ли каждая буква самостоятельным эгрегором? Является. Это точно. Вот каждая буква является самостоятельным эгрегором. И более того, каждая является самостоятельным еще и символьным эгрегором. И еще плюс, она под собой дальше идет, собирает уже целый народ. И фактически, если по большому счету подходить, то определенные народы, не все на Земле народы, но определенные народы являются, как говорится, эгрегором определенной буквы. Ну, например, те народы, которые у нас находятся в районе Пруссии, условно, они находятся под эгрегором Сварога и под эгрегором буквы «С». Те народы, которые находятся в районе Прибалтики, наших территорий, вот вверх от Санкт-Петербурга, вниз, потом в районе этого Киева, допустим, вот по такой линии, те у нас находятся под эгрегором буквы «П», то есть Перуна, потому что он на небе над ними. И, в общем-то, эти символы, они каким-то образом, но они влияют на весь этот эгрегор. И, честно говоря, даже в названиях, в топонимах все равно прослеживается именно ну, такое направление, вот именно своего эгрегора, который определяет именно эту букву. Можно, кстати, немножко продолжить, допустим, в центре, вот в Москве, эгрегор буквы «Р». Вокруг Москвы по кольцу это эгрегор буквы «В», «Велес». Ну, Макош, вокруг, так скажем, вокруг, ну, космос, ну и так далее. Хорошо. Следующий вопрос в эфир от Виктора Леонидовича. Мальчик увидел, что король голый, сказал об этом, а ему в ответ: «Да, у тебя нет образного мышления, ты не понимаешь». Не то же самое ли вы ответили на мой вопрос о мутантах? Через символы управляют миром, и они, говорите, будто бы безобразно мыслю и говорю. Я безобразно мыслю и говорю. Не, вы это не безобразно мыслите и говорите. Все там правильно у вас. И вопрос-то был хороший, и спасибо вам за него. Тут вопрос-то, просто на него тяжело ответить, потому что этот вопрос из серии «Что первично, курица или яйцо?». Пример опять приведу сразу, сходу. Пример с тем же компьютером. Потому что, вот, допустим, ну, грубо говоря, вот вы компьютер, а я, например, вот тот, кто управляет вами через символы. И вы начинаете мне говорить: а не управляете ли вы мной через двоичную систему? Конечно, управляю. Но, с другой стороны, не я эту двоичную систему придумал, она была до меня и вообще везде. И если вы оглянетесь там же в компьютере вокруг себя, то вы увидите у всех эту двоичную систему. И нельзя говорить, что я управляю этой двоичной системой, этим компьютером, вот непосредственно, допустим, вами. Поэтому это символы – это гораздо более широкое понятие, чем какое-то управление. С другой стороны, вот любая буква является символом. Например, вот человек идет, там на майке написан какой-то символ, любой. О, это уже, естественно, управление. Или, например, там наколка какая-нибудь, или еще что-то. Даже галстук, вот пионерский галстук – это тоже символ. Был повязан пионерский галстук, значит, ты пионер. Значит, это символно, ты говоришь, что ты принадлежишь к пионерской организации и так далее. Конечно, это система управления, то есть навязывание символов любых, в том числе и языка, это система управления. Но говорить о том, что какие-то конкретные силы вот только через определенные символы как-то управлять, это неправильно, потому что это очень такая перепутанная система. Например, сегодня вот нам навязывается английский язык. Это, естественно, это идет управление нашей операционной памятью в голове, ее перестраивать на английский язык. Это очень плохо, потому что английский язык – примитивный язык, и если людей русских перевести с русского языка на английский, то русские люди перестанут создавать свои шедевры, вот, техники и всех изобретений. Вот эта проблема случилась, например, с коллайдером. Я тогда писал в свое время об этом. Когда коллайдер запускали, я написал статью, где сказал, что коллайдер закроют по одной простой причине, что некому будет анализировать, потому что в Европе нет носителей русского языка достаточного количества, а проанализировать то, что он сделает на коллайдере, может только носитель русского языка. Все остальные могут только фиксировать, да, вот там считать, фиксировать, продавать, а анализ только идет на русском языке. Причем это не из-за того, что русский язык позволяет, а по-другому, потому что раз человек разговаривает на русском языке, то у него развитая система внутренних коммуникаций, которые требуют использования суффиксов, там, причастий, всего, ну, вот этого всего набора русского языка. А если человеку не требуется, и он обходится этим английским языком, то, в принципе, у него нет и аналитических способностей. Тут автоматическая связь идет. Поэтому, когда вот говорим об управлении символами, здесь нужно со всех сторон, и это очень сложный просто процесс. Такой клубок, что в нем начало так однозначно сказать, что вот тот парень, он очень плохой, потому что он знает три символа, а они управляют всем миром. Нет, такого точно не будет. Или как, например, сказать, что вот масоны такие плохие, они нарисовали всевидящее око, и теперь они через него управляют всем миром. Нет, это тоже неправильно, потому что и до масонов этот символ использовался, и он и на Руси использовался, еще он в 12 веках найден археологически все эти штуки. Так что здесь все это так, очень сложно. А вопрос хороший, еще раз спасибо. Да, здесь надо, наверное, отметить следующее, что мозги, так же, как и тело, так же, как и мышцы, они подвержены следующему такому интересному фактору. Если не используются, то они загибаются. Очень часто бывает так, что человек перестает мыслить, он начинает развлекаться, а потом через какое-то время просто элементарных функций мозга не может повторить, которые в детстве очень хорошо у него были развиты. Потому что в детстве он настраивал свой мозг на весь мир, как он есть, он не сегментировался. А потом, когда пошел учиться, это была уже сегментарность, потом, когда пошел работать, она усугубилась, а потом он ее закрепил. В конечном итоге получилось следующее, что он просто использовал какую-то часть своего мозга, остальное все было не нужно. Или дрессировал его в нужное управление, остальное все было ему не нужно. И потом, естественно, он уже не может что-то воспроизвести, что-то сделать. Вот примерно та же самая ситуация с употреблением русского языка или неупотреблением русского языка. Если мы относим себя к потомкам богов, и языки, ну, протоязык, проторусский язык, он был как раз от божественного, и он был приспособлен, или вернее, мы соответствовали ему, и наша генетика ему соответствует, то в этом случае генетически он нам сейчас тоже соответствует, хоть как-то, хоть даже в упрощенном виде. И в этом случае тогда мы продолжаем хоть как-то мыслить на уровне богов, то есть у нас используются те функции мозга, которые свойственны вот русским людям, которые говорят по-русски, и генетически, и там, по другим параметрам. Вот, поэтому я здесь согласен с тем, что люди, которые не используют русский язык, у них есть определенная закостенелость, у них есть отключение тех функций, которые они не используют. То есть они превращаются в некоторых маугли, которые с детства не используют функции определенной возможности своего мозга, и в этом случае они просто у них отмирают. Естественно, что после 6 лет надрессировать что-либо уже проблематично. К 12 годам там полная закостенелость, и сколько, в принципе, человек уже может говорить даже на русском языке, как переводчик, но вряд ли он будет уже жить как русский человек. Вот это все надо учитывать. Поэтому, если мы с детства начинаем ребенку и вкладывать английский язык, мы, по сути, его превращаем в маугли. Сначала он должен научиться мыслить образно на своем родном языке. То же самое относится и к другим людям, у которых генетически свой язык ближе. То есть здесь есть определенное равенство, но только для нас вот этот язык ближе, для них вот этот язык ближе. Никого не надо угнетать, никого не надо там называть какими-то нехорошими словами. Просто так создано природой, что для них лучше это, для нас лучше это. Все равно, что, например, вот есть корова, которая живет вот в наших условиях и питается травкой. А есть, например, горный козел, который лазит по горам прекрасно. Ну что, они от этого кто-то хуже, кто-то лучше? Нет, это животные, которые живут в своей среде, и они для чего-то здесь нужны. Есть пиявки, есть комары, но никто же не говорит, что это не должно быть. Это есть, для чего-то оно нужно. Вот наша задача не говорить, что кто-то плохой, а просто использовать те лучшие качества, которые есть у нас. И, пожалуйста, пускай другие люди развиваются, это их путь жизни. Вот, возвращаясь опять же к русскому языку, поэтому если люди, которые там на коллайдере пытались что-то понять, проанализировать полученные результаты, у них не получалось, потому что функционально мозг не мог это все дело переварить. Это не шовинизм какой-то, это просто констатация факта. Ну что ж, мы поговорили про, наверное, все вопросы заданы. Единственное, здесь есть уточнение, Виктор Леонидович, про Платона Лукашевича о Чарамути. Если вы говорите, что язык не поменяли, то как же тогда относиться к работам Платона Лукашевича? Здесь сложный вопрос. Вот я когда анализировал берестяные грамоты, когда пришел к этому выводу, ну, там просто, понимаете, очень наглядно, там язык просто современный русский, там другого варианта нет никакого. И я проштудировал, разобрал буквально вот все доступные берестяные грамоты того периода, 11-12 веков, ну, буквально по косточкам. Прям вот каждую фразу, каждую букву, каждое слово, каждое понятие. Там, ну, целая огромная монография получилась. И в результате у меня возникло два вопроса. Первый вопрос – зачем нам навязывают мысль о том, что русского языка не было до этого, до Пушкина, и только он придумал, ну, якобы там. И второй вопрос, естественно, насколько достоверны берестяные грамоты. Вот со вторым вопросом я поехал к своей наставнице, доктору исторических наук, известному археологу Юлии Леонидовне Щаповой. Она профессор на кафедре археологии МГУ и всю жизнь занимается этим. Археология все знает и всех этих археологов знала. Ну, то есть, такой настоящий мэтр вот своего дела и очень дотошный человек. И, естественно, я Говорю, вот, а как? Вот у меня есть такое подозрение, что берестяные грамоты поддельные. Она говорит, этого... Ну, то есть, если допустить, что они, допустим, поддельные, ну, всякое может случиться. Но, говорит, это физически реализовать очень тяжело, потому что она вот сама присутствовала на этих раскопках многих берестяных грамот. И когда идут там в глубину несколько метров эти слои и находят какой-то вот этот вот невзрачный сверточек там где-то в грязи, потом его пытаются прочесть и читают в итоге, то чтобы рассовать вот эти тысячи грамот в разных городах на разных уровнях с разными надписями и состарить их, это такой титанический труд, я не знаю, целого какого-то тысячного коллектива, который он, в принципе, ни для чего не нужен. То есть подделывать смысла нет никакого. Поэтому вот от противного, так скажем, вероятность того, что берестяные грамоты не подделка, а настоящая, она очень высокая. Ну и плюс еще никто не заявлял, что это подделка. Это так, мое было такое небольшое рабочее подозрение. Поэтому берестяные грамоты – это уникальный источник исторический, археологический, который, во-первых, достаточно точно датируется, ну, пусть не будем там годы высчитывать, но, по крайней мере, вот, нам хватит и датировки даже веков, что это XI век, это очень точно и очень глубоко для русского языка, и вот на этом, на этой глубине русский язык был современный, поэтому я не представляю, там, то есть, что, какие процессы могли произойти, чтобы через сколько-то веков пришел к варианту Лукашевича, а потом вернулся опять, допустим, к нашему языку. Какие-то могли, только какие-то переселения глобальные, какие-то сломы в голове, ну, непонятно. И главное, что тенденций таких не наблюдается в истории, то есть, нет такого. А еще, кстати, подскажу, если, опять же, нет доверия, вот, допустим, к берестяным грамотам, что можно перепроверить это. В интернете есть рисунки печатей разных эпох, ну, там, 13-14 веков, такие рабочие государственные печати наши. Можно взять их вот и самостоятельно составить из них, выписать слова, там наберется где-то 100 слов, но из них уже будет виден сам язык, он все равно русский. Опять, там нет никаких... Вот появляется кси буква только в период этого Петра I, а так-то больше все остальные буквы напечатаны, все русские. И поэтому мы приходим как бы автоматически к подтверждению одного другим, а это все археологические факты. Про летописи я никогда не говорю, я сразу говорю, что я считаю, что летописи – это подделка 17-18-19 веков, и там в них правды нет никакой, и это все сказки. Это на современный русский язык переводить летописи – это романы современные, которые пишут писатели, и не более того. Поэтому летописные имена никак не сходятся с именами из берестяных грамот. Не то, что не сходятся, а вообще другие. Они по архитектуре слова, они совсем другие. Вот в берестяных грамотах, я уже говорил, 300 русских имен, вот 11-12 века. И эти 300 русских имен нигде не повторяются ни в одной берестяной, ой, ни в одной летописи. Зато все топонимы на Руси именно образованы от берестяных грамот, но ни от одной летописи топонима ни одного нет. Поэтому летописи – это сказки, и причем сочиненные инородцами, то есть не русскими людьми сочинены. Ну, может, это была христианская церковь сочиняла, может быть, там греческая какая-то, может, еще какая-то. Но кто-то сочинял, явно владеющий каким-то другим языком, ну, церковно-славянским, по крайней мере. И, наверное, имеется в виду летописи, которые сейчас доступны, которые переписаны, потому что вот если брать сравнение, например, та же самая летопись митрополита Илариона Киевского, 1040-50-х годов, как ее датируют по-разному, то в оригинале, там, например, употребляется слово «жидовая вера», «каган Владимир», крестивший там жидову веру и Богу Моисею, да, ну, такие там слова употребляются. А уже в переводе на современный, так сказать, русский язык, то там, например, князь Владимир употребляется, и многих других слов нет, там уже все так облагорожено, все аккуратненько и так далее. Вот поэтому имеется в виду, что многие древние летописи, дохристианские, скорее всего, они просто уже уничтожены давным-давно. А те, которые написаны христианами первыми, которые уже здесь на Руси были, то в Киевской области, как правильно, наверное, говорить, то в этом случае они тоже уже переписаны, а многие из них также уже уничтожены или где-то находятся в таких схронах, которые недоступны обычному человеку. То есть это не Ленинская библиотека, куда можно пойти и там все это достать. Поэтому говорить о подлиннике летописей на сегодняшний момент, которые опубликованы вот в широком доступе, наверное, смысла нет. Надо всегда спрашивать, а о каком подлиннике идет речь в первую очередь. Потому что очень часто начинаются споры о том, что вот, а у нас вот тут вот так написано. Я задаю вопрос, где у вас? Вот в такой-то летописи. Я говорю, где первый источник этой летописи? И тут сразу начинается затык, потому что понятно, что эта летопись уже как минимум раза два, а то и три при реформах была переписана. И последние издания ее, они очень отличаются. Примерно то же самое, как если мы возьмем оригиналы первых книг Пушкина, которые выходили, ну, ту же самую «Сказку царя и Салтане», и посмотрим то, что сейчас уже даже в советские времена было написано, то мы увидим, что, например, в знаменитой сцене, где три девицы под окном пряли там вечерком, да, то в этом случае, например, у Пушкина там крещенного мира нет, а уже в переписанном там на весь крещенный мир употребляется слово и так далее и тому подобное. То есть даже не то, что летописи, вот ближайшее наше прошлое, оно уже переписано и переписано очень серьезно. Ну что ж, здесь еще один маленький вопрос был от нашего слушателя. К сожалению, по иностранному написан ник, поэтому читать не буду, но прослушал, говорит, где книгу посмотреть, книга РА, где ссылочку, пожалуйста, дайте. Еще раз говорю, просто в интернете набираете издательство «Белые Альвы», попадаете на сайт издательства, там можно эту книгу заказать. Издательство «Белые Альвы». Ну что ж, время уже позднее, нам осталось подвести итог сегодняшней нашей передачи, нашей сегодняшней встречи, пожелать нашим уважаемым радиослушателям что-либо доброе, хорошее, вечное, чтобы душа развернулась и спокойной душой можно пойти было отдыхать или кому-то, кто просыпается, прободрствовать весь день. Ну, я хочу сделать такое небольшое всего подведение. То, что у нас замечательный русский язык, мы должны, и мы гордимся им, конечно, это уникальное достижение цивилизации, мы его носители, мы должны его холить, лелеять, пестовать и всячески пропагандировать, никому не давать в обиду и всегда отстаивать только русский язык. Это, конечно, не шовинизм, это просто как наследие, наше наследие, наследие наших героических отцов и матерей, но это также наследие нашего божественного происхождения, о котором мы вот и говорили, и о котором пишут другие источники. Поэтому русский язык для нас – это основа всего. Будет русский язык, и будем и мы. И генетика подтянется, и мышление сохранится, и победы будут. Спасибо всем. Благодарю. Очень хорошее пожелание. От себя дополню. Изучайте нашу древность. Не просто изучайте, а постарайтесь изучать, включая здравомыслие. Параметры здравомыслия не буду сейчас напоминать. Я думаю, что в интернете вы найдете их, уже неоднократно говорили, какие составляющие здравомыслия существуют. Старайтесь все-таки читать подлинники, первоисточники, старайтесь ассоциировать с живым организмом, потому что правда всегда откликается для живого организма. Все, что сходится с трупами, все, что сходится со скелетами, о чем мы сегодня говорили, это все-таки уже не живое. И там правда, скорее всего, присутствует, но в очень упрощенном виде. Если вы хотите ведать этот мир, то есть быть мудрыми в этом мире, тогда вам нужно обращаться к первоисточникам. Тогда необходимо все примерять к живому, и только в этом случае вы сможете понять, как это все устроено. Только в этом случае вас не смогут обмануть и увести куда-то в сторону. Напоминаю, что сегодня у нас 17 августа 2016 года, среда. Пока еще 3 минутки остается до нового дня. По одному из современных календарей, по одному из старинных, 7-й день месяца завершения 7524-го лета, четверик. Мы говорили про книгу «Ра», автор соведущий Тюняев Андрей Александрович. Насим, я с вами со всеми раскланиваюсь, следите за анонсами, у нас много чего будет еще впереди интересного. Помогайте развитию радио всем возможными способами, пускай оно будет на самом деле народным, как оно и было задумано, как сейчас оно и есть. И надеюсь, что мы поможем многим разобраться с тем, что есть на самом деле, помочь себе разобраться с кем кем мы являемся в этом мире. Ну, а через это, в общем-то, и сделать величайшие добрые дела не только для себя самих, но и для всего мира. Желаю всем добра. До новых встреч. Услышимся. Народное славянское радио. Для пытливых умов.